Пролог. Некогда это был десантный бот серии Р-376 «Ярославец», способный передвигаться как по реке, так и по морю, в пределах своего класса, конечно. Однако время шло, «Ярославец» списали из военного флота в гражданский, срезали турель, чтобы не заслоняло обзор, отремонтировали, провели отопление, каюты отделали под изнеженных гражданских лиц и пустили курсировать «Морского волка» вдоль берега в качестве прогулочной яхты. И обслуживали его два капитана – грузин и татарин. То есть по штатному расписанию на катере был только один капитан – грузин, а татарин числился мотористом. Но чего считаться, если экипаж всего из двух человек? У капитанов не только фамилии были похожи. Звали их тоже одинаково – Борис и Глеб. Боре грузину недавно стукнуло 60 – а Глеб, татарин, не дошел пока и до 30, поэтому всю работу на катере выполнял именно он, а грузин в это время рассуждал о бесконечности. Бесконечность была для капитанов предметом рассуждений, мечтаний и горячих споров. Сядут они чай пить и начинают мусолить. Бесконечность. За этими разговорами о вечном мы с ними и познакомились. «Ты кто?» – спросил грузин, когда мы, едва не грохнувшись, спустились в каюту. «То есть вы?» – смущенно поправился татарин, когда разглядел нас получше. Юся затряс плечами и запел. «Ай, нане! Вижу, что не китайцы!» Грузин ничуть не смутился нашим с Юси совместным обликом. Или смутился, но виду не подал. «Чего надо?» «Мы пришли бот угнать», – признался я. «Чего?» «Мы угоняем бот», – повторил я и уточнил. «Это ведь десантный бот серии Р-376?» «Да, Ярославец». «А куда погоним? В Японию?» – спросил татарин, будто катера здесь угоняют по 10 раз на дню. «Да садись ты, не мельтеши!» – перебил его грузин и подвинулся на скамье. «В смысле, садитесь. Чаю выпьем, а потом уж и о делах поговорим». Я не расположен был чаемничать, а уж говорить с капитанами о делах и подавно. В идеале операция представлялась мне очень просто. Капитаны должны вытащить нас на палубу, чтобы дать пинка под зад. Мы аккуратненько, чтобы ничего не сломать, устраиваем легкий толчок земли. Небольшим цунами капитанов смывает за борт. Мы терпеливо ждем, пока капитаны выползут на берег. И только удостоверившись, что жертв нет и не предвидится, угоняем катер. Но Юся увидел печенье, услышал заветное чай и заныл. «Если у вас есть брат Олигофрен, вы поймете, что уговаривать его бессмысленно. Поможет только переключение внимания». Как назло, шоколадки у меня закончились, а та жалкая ириска, что затерялась где-то в недрах сумки, вряд ли могла соперничать с горой душистой домашней выпечки. Поэтому я согласился. Заварки и сахара капитана не жалели. Они оказались весьма радушными хозяевами, выставили на стол кроме печенья колбасу и сыр. И Юся метал все это в бездонное свое чрево, и пока он был занят, капитаны спросили меня про бесконечность. «В смысле?» – не понял я вопроса. «Ну вот». «Бесконечность», – попытался объяснить татарин. «Можешь ты понять, что это такое?» Я не совсем понял, зачем мне это, но капитаны считали святым долгом объяснить необъяснимое случайным знакомцам. Они заставили меня представить километровый гранитный куб, которому раз в 100 лет приходит мужик с газовым платком в руке. Этим платком мужик бьет по граниту один раз и уходит. И вот когда от этих ударов куб сточится, тогда и пройдет бесконечность. Воцарилось молчание. Капитаны смотрели на меня и ждали реакции. Я, в свою очередь, смотрел на них и ждал продолжения. Юся, не отвлекаясь на ерунду, прикончил печенье и занялся колбасой. «Ну ты понял?» Татарин, по всей видимости, не терпел тишины. «А зачем мужику раз в 100 лет приходить к этому камню?» – уточнил я. «Можно хлестать гранит косынкой без перерыва. Все равно пройдет бесконечность, прежде чем камень сточится». «Ну, это уже не бесконечность», – махнул рукой татарин и посмотрел на грузина. «Согласен ли?» Грузин был согласен. «А что тогда?» «Это...» – капитан-моторист задумался, но очень быстро понял, что поставленный мною мысленный эксперимент можно расценивать лишь как издевательство над идеей бесконечности. «Ничего ты не понял». «Молодые они еще», – заступился за нас капитан-капитан. «Так что ты там говорил насчет террористического акта?» «Никакого терроризма», – обиделся я. «Мы просто катер угоним, а потом обратно пришлем, с оказией». «Как это? Никакого терроризма?» – усмехнулся грузин. «Вы же угоном судна совершаете акт устрашения». «Нет, мы только акт угона совершим». Назревало недопонимание. Капитаны обиделись за бесконечность и теперь в отместку инкриминировали нам 205-ю статью Уголовного кодекса. Иными словами, я даже задохнулся от изящества моей мысли. Мы собираемся совершить деяние, которое станет достоянием бесконечности. Мысль о том, что их катер может стать достоянием бесконечности, привела капитанов в восторженное неистовство. Мужики внезапно увидели небо в алмазах, услышали музыку сфер, обоняли запах бессмертия. «Алло, гараж!» Я грубо прервал их грезы. «Бесконечность не может принять всех желающих. Вам придется сойти с борта». «Ага», – мечтательно согласился татарин и уточнил. «А вы катером управлять умеете?» «Вот об этом я как-то и не подумал». «Ладно, уговорили», – согласился я. «Но у нас есть заложники». «Вы точно террористы», – восхитился грузин. «А если мы не поддадимся?» «Какое кокетство!» «Вот как раз вы не заложники, а пособники террористов», – объяснил я капитану. «Заложники у нас наверху, по пирсу гуляет. Так что катер надо вести аккуратно, чтобы их не укачало». Мы еще обсудили пару вопросов касательно оплаты труда и ударили по рукам. Часть первая. Предпоследний день Помпеев. «Ну вот», — думала Викса, — «меня похитило чудовище. Я точно красавица. Но выйти замуж пока не могу. Папа говорит, что до совершеннолетия о замужестве думать бессмысленно. Никто не разрешит. Зачем я тогда чудовищу? Может, чтобы съесть? В таком случае должен быть прекрасный принц на белом коне. Хотя, конечно, по океану конь не проскачет. Может, прекрасный принц на речном коне? Речными конями древние греки называли бегемотов. Прекрасный принц на белом гиппопотаме. Есть еще Глеб, который капитан, но он старый, хоть и симпатичный. Нет, он не прекрасный принц. К тому же у него жена есть. А дядя Боря тем более не принц, он дедушка. У него тоже семья». Викса вздохнула и посмотрела на чудовище. Оно храпело на соседней скамейке, в два горла. И за пленницей, похоже, следить не собиралось. Это Виксе казалось немного обидным. Но с другой стороны, куда ей деваться, когда вокруг вода? Плавать она все равно не умеет. И если уж быть до конца честной, то никто ее не похищал. Она сама прилипла. Викса вздохнула и пошла наверх подышать. В рубке стоял дядя Боря, толстый вальяжный мужчина с хвостиком темно-русых, едва начинавших сидеть волос. «А, заложница!» – поздоровался он. «Чего не спишь?» «Чудовище храпит», – сказала Викса. Дядя Боря кивнул. «Я тоже храплю, и жена у меня храпит, и дети, и внуки. И никто не замечает. Тебе тоже храпеть надо». «А я не умею». «Учись». «У кого?» «У чудовища своего». Странно, что дяде Боре и Глебу чудовище не казалось страшным. То есть Викса чудовища тоже не боялась. Но она с ним давно была знакома. А эти дяденьки его впервые увидели совсем недавно, а уже почти дружили. Это называется «Стокгольмский синдром», когда преступник и жертва начинают дружить. Папа рассказывал, он у Виксы в милиции работает. Ищет ее сейчас, наверное. «А как ты вообще к Егору в лапы угодила?» – спросил дядя Боря. «Это еще кто к кому угодил», – хмыкнула Викса. Мебель, как придурочная, прыгала по квартире. Хлопали все двери. Звенела, отплясывая на полках посуда, раскачивалась пьяным матросом люстра, и Викса тоже раскачивалась в кровати, как на лодке. «Надо встать в дверной проем», — бормотала Викса. «Там стена капитальная, меня не завалит». Нельзя сказать, что на Урале землетрясение — такое уж частое явление, чтобы ребенок твердо знал, что ему делать во время подземных толчков. Однако Викса, по словам мамы, была редкой разиней. Часто во время урока она отключалась и глазела на стенд гражданской обороны. Она машинально читала текст, смысла которого почти не понимала, и мысленно представляла себе, что же там такое произошло внутри этих картинок, отчего все взрывалось, рушилось, горело и тонуло. Дяденьки, тетеньки и дети куда-то бежали, где-то прятались. Только одни делали это правильно, а другие нет. Викса часто думала, а что с ними потом стало, спаслись или нет? Если бы у Виксы специально спросили, что именно она узнала из прочитанного, она, скорее всего, запуталась бы и ничего толком не ответила. Но в самый неподходящий момент ни к селу, ни к городу вдруг сообщала, что при сильном урагане на открытом пространстве нужно найти ямку или дренажную канаву и лечь вниз лицом. Или, например, какая скорость у верхового пожара. Однако сегодня эти сведения всплыли весьма к месту. Викса осторожно вылезла из кровати и, пытаясь удержать равновесие, пошла к балконной двери. Тряхнула так, что пол ушел из-под ног, и девочка упала. «Не реви», — сказала Викса себе. Она очень сильно испугалась, но демонстрировать страх было некому, и поэтому она решила не тратить время зря. Не случайно на ее дневнике написано «Спокойствие, только спокойствие». «Пока дети дома, ничего плохого с ними случиться не может», — так всегда говорит Виксина мама. Правда, мама ничего не говорила про землетрясение, но этот вопрос они решат потом. Сейчас важно добраться до балкона и встать в дверной проем. Викса была абсолютно уверена, что с ней ничего не случится. Она слишком живая для смерти. «Поползли», — сказала Викса. На самом деле ей хотелось пищать «мамочка» и опрометью бежать из дома. Но здравого смысла в девочке было куда больше, чем животного ужаса. Снова тряхнуло, да так, что рухнул сервант, звякнув коротко и сердито, будто ящик с бутылками, сброшенный с грузовика. Викса истошно завизжала, но не потому, что испугалась, а от неожиданности. Едва воздух в легких закончился, Викса почувствовала, что вместе с визгом она выдохнула из себя лишний страх. Отдышавшись, она стала огибать сервант, тщательно ощупывая впереди себя пол, нет ли где битого стекла. Виксе показалось несправедливым, что вся красивая хрустальная утварь, хранившаяся в серванте, разбилась именно так, разом и без продолжительного печального звона. Мама очень любила этот старый хрусталь, потому что ее мама очень долго собирала все эти фужеры, рюмки, салатницы и блюда. Раньше этой красоты было почему-то мало, и стоила она дорого. Виксе и самой нравилось, как солнце играет в холодных гранях хрусталя, рассыпая по комнате радуги. Папа же сердился, называл хрусталь пережитком совка и пылесборником. Наверное, именно из-за хрусталя мама с папой не живут сейчас вместе. С другой стороны, хрусталь разбился. Может, и мама с папой помирится. Говорят же, что посуда, к счастью, бьется. Медленно, но верно Викса обогнула препятствие, дождалась завершения очередной серии толчков и открыла балкон. В этот момент все прекратилось, будто и не бывало. Может, что-то на заводе взорвалось? Папа рассказывал, что раньше в пороховом цехе Красного Знамени часто случались взрывы. Может, и нынче что-то такое случилось. Но ни дыма, ни других взрывов не было. Небо было чистым. Этажом ниже послышалась какая-то шумная возня, которую из-за общего грохота и суматохи Викса сначала и не услышала. Она осторожно, чтобы не быть обнаруженной, все-таки она была не одета, посмотрела вниз. На нижнем балконе стояли братья Кругловы. Викса их не боялась. Кругловы, в общем, были ребята не опасные, а тот, которого звали Егор, так и вовсе воспитанный. Их дедушка был папиным начальником, когда папа еще на заводе работал. Дедушку Круглова все Панпеи знали и уважали, а вот внуков его как-то все недолюбливали. Они вроде никогда никого не обижали, но братьев Кругловых все называли уродами, и с ними никто не дружил. Сейчас братья ссорились. Егор что-то отнимал у Юси, и Юся страшно рычал и топал ногой. Казалось, землетрясение их никак не взволновало. Викса прикинулась ветошью и вся обратилась вслух. «Оперативник всегда на работе», — говорит папа, «даже когда водку пьет». Викса водку не пила, поэтому ей полагалось быть начеку все время. Почти 3 часа ночи, а Кругловы торчат на балконе и едва ли не дерутся. Это даже не странно, а подозрительно. «Отдай немедленно!» – кряхтел Егор. Юся упирался, сжимал зубы и мычал. «Мое!» Викса чуть через перила не навернулась, когда услышала. Да и сам Егор, похоже, был крайне удивлен репликой брата. Юся был дурачком, причем таким, который и говорить-то не умеет. Викса знала Кругловых всю жизнь и ни разу не слышала от Юси ни одного слова, кроме Юся. «Ну, чтобы вот так, мое!» «Чего ты сказал?» – удивился Егор. Викса, рискуя быть замеченной или вообще сверзиться вниз, свесилась через перила. В руке Егор держал на цепочке какой-то металлический предмет. Видимо, из-за него братья и ссорились. Юся зарычал и выхватил эту штуку у брата. «Да что ты делал?» – начал было Егор, но тут дом тряхнуло. Викса чудом не выпала с балкона. Она только прибольно ударилась грудью о перила, так, что дух вышибло. Корчась от боли на бетонном полу, Викса слышала, как внизу возились Егор с Юсей, и чем ожесточеннее они возились, тем сильнее трясло. «Прекрати сейчас же!» – орал внизу Егор. «Дай сюда!» Держась за грудь и с трудом удерживая равновесие, Вика поднялась сначала на четвереньки, потом на ноги и, наконец, смогла увидеть, что творится вокруг. С высоты 5-го этажа город напоминал водяной матрас, на котором прыгнул очень толстый человек. И от этого матрас заволновался. В нескольких местах мерцало оранжевое, начались пожары. Народ носился по улицам, кричал, падал, ревели маленькие дети. Электричество почти нигде не горело. А потом раздался продолжительный крик, исполненный такой муки и силы, что зубы свело, и по коже поскакали крупные мурашки. Год назад в Помпеи приезжал зверинец, и Викса там впервые увидела ишака, и даже слышала, как он орет. Душераздирающий звук. Теперь же казалось, что на великанской живодерне мучают того самого ишака, только раз в 100 крупнее. Или кто-то дует в исполинский саксофон. В один момент небо со всеми звездами приблизилось к земле едва ли не вплотную. И звезды, казалось, можно снять не особенно, даже вытягивая руку. Под этот чудовищный аккомпанемент на самом краю Помпеев, там, где обычно над крышами встает солнце, искря электричеством стремительно вспухала земля. Вот она вздыбилась выше заводских труб, заслонив горизонт. Вот поползла на небо, будто хотела достать до луны. Викса, вцепившись в косяк, во все глаза смотрела, как гора все выше и выше вырастает в сизом уральском небе. Может быть, это вулкан? Сейчас он как бабахнет, и весь город затопит огненная река. И все сгорят. И мама, и папа, и подруга Тоська, которая осталась за городом. И останется Викса одна-одинешенька. «Я боюсь», — одними губами прошептала Викса. «Мамочка, я боюсь». Что-то действительно бабахнуло. Помпеи радостно подпрыгнули на месте, будто это салют. Со всех сторон послышался вопль ужаса, и Викса тоже заголосила изо всех сил, но тут началось и вовсе необъяснимое. Земля задрожала, и гора стала уменьшаться в росте, еще стремительнее, чем выросла. Потом еще раз бабахнуло, да так, что луна подпрыгнула. «Эй, вы там, внизу!» – заорала Викса. «Прекратите немедленно, я папе скажу!» И тут же земля и небо успокоились, будто спросонья перевернулись сбоку на бок, а теперь снова заснули. Только в ушах продолжал орать невидимый замученный зверь. Юся тяжело и грустно ныл, а Егор шикал на него. «Я вас все равно слышу!» – крикнула Викса. «Заткнись, дура!» – прошипел Егор. «Сам дурак, смотри, что ты натворил!» Но Круглова не слушали. Дверь на их балкон шумно захлопнулась. На стенде гражданской обороны об этом не было сказано ни слова. Неужели землетрясения случаются из-за того, что дерутся двое братьев, хоть они и уроды? А кто еще знает? И поверит ли Викси, если она расскажет? Она решила, что постоит еще полчасика. Не появятся ли хулиганы опять, не начнется ли все заново. Но когда вам 12 лет... А накануне вы ездили на пикник, где несколько часов шатались по лесу, купались в озере, ели шашлык, гоняли пса, потом еще в Помпеях бегали по друзьям, да еще прибежали домой за полночь, потому что мама в больнице на смене, а потом началось землетрясение с почти вулканом. Нет, это слишком много для юного растущего организма. Сначала Викса присела на порожек балкона, потом перебралась в кресло, которое чудом не попало под упавший сервант. «Не спать», — сказала она себе. «Вдруг они снова начнут?» Так и заснула, свернувшись калачиком в кресле. Проснулась Викса уже утром, в постели. Сервант лежал в том же положении, никто его даже не пытался поднять. На кухне кто-то разговаривал. Викса тихонько вылезла из-под одеяла и на цыпочках пошла подслушивать. Говорили папа и мама, и, судя по голосам, отнюдь не мирились. «И что, ты был так занят, что не мог приехать и посмотреть, что с твоим ребенком?» «Мы уже обсудили это. Ксюша, давай не начинать снова». «Ну, конечно, Иван Иванович спокойный, как удав. Чего мне-то нервничать? Поглядел издаля, дом вроде стоит, и слава богу, зачем куда-то идти?» «Вы мне вчера все уши прожужжали, что за город на ночь поехали. Ты почему-то мне не позвонила, не предупредила, что тебя на работу вызвали. А ты позвонить не мог? Куда? За город?» Викса схватилась за голову. Мама вчера велела позвонить папе на работу и предупредить, что ночует дома одна. чтобы папа приехал и навестил ее. Точно, она вчера так забегалась, что забыла обо всем на свете. За это мама не похвалит. И папа тоже. Папа, конечно, мог спросить у мамы, почему она сама не позвонила ему на работу, но он знает, что для мамы говорить по телефону – сущее мучение. И на самом деле мама, конечно, не хотела брать Виксу с собой и лучше оставила бы на ночь у Смирновых. Маме прислали на пейджер сообщение, попросили выйти в ночную смену, потому что слишком много мамочек рожать собрались и требуется еще один анестезиолог. Очередной выходной на смарку. Но Викси как раз не улыбалась торчать на даче у вредной Тоськи, да еще без мамы, до завтрашнего утра. Викса прямо клещом вцепилась: «Возьми с собой в город, да возьми». На даче у Смирновых ни компьютера, ни интернета, один только ящик, и тот черно-белый. Зато у Виксы отличный пентюх, хоть кино смотри, хоть в интернете ползай. Мама это понимала и, скрипя сердце, взяла дочку с собой. Так что, если разобраться, она сама была виновата. И Викса тоже. Мама заплакала. Папа нерешительно попросил ее не расстраиваться, ведь обошлось же. Но мама плакала все горше и горше. И папе пришлось ее обнять. «Может, и помириться?» – решила про себя Вика. «Сколько времени?» – спросила она, как ни в чем не бывало. Сначала ей влетело от мамы, потом от папы, а потом от обоих сразу. Это можно было снести, это ненадолго. Мама сейчас выпустит пар, повеселеет, Викса усадит за стол, накормит, расскажет все, чего она не знает. Так и получилось. Электричества в городе все еще не было, но газовые коммуникации и водопровод, по счастью, не пострадали. Так что мама изжарила гренки, вскипятила чай, и все сели завтракать. Папа рассказал о том, что узнал за истекшие сутки. Местность в городе и районе изменилась чрезвычайно. Садово-огородное товарищество «Ягодка» оказалось срыто вместе со всем урожаем, огородными постройками, системой водоснабжения и электрификации. Там, где ночью вздыбилась гора, наутро обнаружился внушительный провал, заполненный водой, вывернутыми с корнем деревьями, водопроводными трубами, мачтами электропередач, проводами, битым кирпичом. Все нужное и полезное обернулось обычным мусором. Кто-то предположил, что виной всему метан, прорвавшийся из глубин земли. В этих местах было много карстовых пустот, как под городом, так и вокруг. Именно шум газа в бесконечных известковых тоннелях жители Помпеев и восприняли как рев умирающего зверя. А потом газ взорвался, известняк кое-где обрушился, вот и получилось землетрясение. Интереснее всего получилось с рекой Таленкой, протекавшей ранее через весь город и постепенно иссыхавшей. Она просто-напросто исчезла. Осталось только песчаное дно, превратившееся в топкую жижу, покрытую бутылками, банками, металлоломом, гнилыми досками и прочими следами человеческой жизнедеятельности. Обнаружили пропажу за городом. Она ушла с открытого пространства в лес, почти за 5 километров от города. Река преспокойно текла в новом русле. Раньше в этом месте пролегал длинный через весь лес овраг. Вообще Таленка в ландшафт вписалась очень хорошо. Единственное, что делало ее непохожей на обычную среднерусскую реку – отсутствие живности по берегам. Ни уток, ни куликов-перевозчиков, только рыба плещется, озадаченная новым рельефом. Папа так и сказал, но рыба в каме была. Викса догадывалась, что это цитата, но откуда – пока не знала. В отличие от природы, Помпеи, конечно, ночной катаклизм перенесли гораздо хуже. По улицам как мамай прошел. Битые стекла, вывалившиеся из складки кирпичи, колотый шифер, смятое кровельное железо, поваленные заборы. Даже удивительно было, что никто серьезно не пострадал. Обошлось только синяками да ссадинами. Мама сказала, что готова в Бога поверить, потому что ни одного трупа за ночь. И автономная электростанция в больнице без перебоев работала. Спасибо буржуинам. И папа тоже был рад, потому что нынче ночью даже случаев мародерства не зарегистрировали. Настолько народ перепугался. Родители так увлеклись своими рассказами о пережитой ночи, что совершенно забыли спросить у Виксы, что было с ней. «Может, так даже и лучше», – думала она, запивая гренку чаем. «Рассказывать всю правду не стоит, точно не поверят. Это во-первых. А во-вторых, доказательств у нее кот наплакал. Да и те не запротоколированы. Но зато есть главный подозреваемый – И он только что вошел во двор с большим пакетом. Видимо, ходил в магазин. Что же, Викса выведет его на чистую воду. «Стой, ты куда?» – крикнула мама. «Побегу, посмотрю, что там с Сталинкой стало», – соврала Викса. Ее так и подмывало выскочить к Кругловым навстречу и задать пару вопросов. Но торопиться не стоило. Ничего, никуда не денутся. Главное сейчас, чтобы они не начали крушить все налево и направо. Вон, весь город перетряхнули. Папа говорит, люди дома спать боятся. Удивительно, как это они никого не прибили. Пакет волок Егор, а Юся рядом просто пускал пузыри. Все-таки он совсем урод. Егор хоть нормальный, относительно брата. Когда до подъезда оставалось 20 метров, Юся неожиданно, даже Викса испугалась, повернулся, единственной своей рукой влез в нагрудный карман на рубашке брата и с небывалой ловкостью для такой неловкой руки выхватил оттуда блестящую подвеску. Не то кулон, не то медальон. Папа сказал бы, украшение из отполированного металла. И немедленно засунул себе в рот. Только цепочка снаружи осталась. Викси почудилось, что воздух загудел, словно трансформаторная будка или пчелиный рой. Егор бросил пакет на асфальт, ухватился за свисающую цепочку и рванул с такой силой, что даже у Виксы зубы заныли. Юся взревел и полез в драку. Дрались они нехорошо, по-кошачьи. Царапались, шипели, норовили укусить друг друга. Упали на колени и лупили руками вслепую, кто куда попадет. Как и в эту ночь на балконе. Только землю не трясло, потому что блестящая фиговина отлетела в сторону, и Викса тут же выпрыгнула из подъезда и схватила трофей. Туковина оказалась неожиданно тяжелой. Золотые украшения весят намного легче. Это была мышка, такая, какими их рисуют в детских мультфильмах, собравшаяся в комочек, поджавшая хвостик. В общем, весьма симпатичная подвеска. Викса мышей не боялась, хотя точно знала, что они являются переносчиками опасных заболеваний. Вообще-то мышки вполне себе симпатичные зверушки. Однако не очень приятно, когда посреди ночи идешь в туалет, а там, на краю унитаза, сидит такая симпатяшка и чистится. Появляется какое-то брезгливое чувство. Но равнодушная к украшениям и брезгующая мышами, Викса такой амулетик и сама бы с удовольствием носила. «Вы не из-за этой фигни деретесь?» – спросила она. Драка тут же прекратилась. Егор испуганно поднял глаза на Виксу и стал подниматься с колен. Юся, даром что только что пытался нанести брату увечья, помогал, при этом мыча «Моё!». «Девочки, висюльку не поделили?» – с притворной жалостью спросила Викса и даже прыснула. До того смешно ей показалось. Мальчишки носят дамское украшение, да еще и дерутся из-за него. «Ты чего смеешься?» – спросил Егор, обернувшись на Виксу. «Я ничего». Но воображение Виксы всегда поспевало впереди осторожности. Предательский образ парней с серьгами в ушах, платье с глубоким вырезом, с химической завивкой, туфлях со стразами на высокой платформе, с розовым педикюром, с бижутерией на коротких шее. И ее подкосил хохот. Викса плюхнулась задом на асфальт и стала хохотать. Ей уже наплевать было, что сейчас уроды Кругловы схватят ее, оторвут голову и руки с ногами и в таком виде сдадут родителям. От этого, признаться, еще смешнее становилось. Ну, Кругловы в вечернем платье, ха-ха-ха. Братья встали над Виксой устрашающей горой, но Егор как-то не решался обрушить соседку сверху праведный гнев. Его, похоже, слегка озадачил истерический хохот юной девицы. «Чего ржешь, спрашиваю?» – повторил он свой вопрос. Викса уже не хохотала, она икала и давилась. «Я не могу, хватит меня смешить!» «Спорим, я сейчас дуну, и ты улетишь!» – злым шепотом прошипел Егор. «Как в кино?» Викса уже и рада была остановиться, но опять воображение поскакало само по себе. Нарисовала полет с беспорядочным размахиванием руками и ногами, цеплянием штанами и майкой за ветви деревьев и антенны с обезумевшими от людской беспардонности птицами. «Не могу больше», — выдохнула Викса. «Ну, дунь! Ха-ха! Отдай мышонка!» «Ну, жену мне 100 лет!» — фыркнула Викса и протянула талисман братьям. За предметом потянулись оба. Но Юсю Егор ударил по руке и пообещал наказать. Юся заныл, а Егор посмотрел на Виксу с таким видом, что она поняла – шутки кончились. Викса хотела положить мышонка на ладонь Егору, но он ее остановил. «Не так, за цепочку». «А какая разница?» – из упрямства взбрыкнула Викса. «Пеняй на себя». Егор сжал в руке не то амулет, не то украшение, и курчавые волосы на его голове вдруг распрямились и встали дыбом, как у пацанов в классе, когда они себе бошки шерстяным шарфом натирали, а потом в темноте искрились и воняли озоном. Викса почувствовала, что воздух вокруг дрожит и пульсирует на 4 такта, будто 2 сердца стучат. Земля под Виксой будто взорвалась, и силой взрыва девочку подбросила в воздух невысоко, но достаточно, чтобы она, пролетев несколько метров, приземлилась точнёхенько в кучу песка, привезенную 2 года назад для ремонта, да так и закаменевшую. Песок оказался необычно мягким, будто бригада из ЖЭКа чуть раньше заботливо разрыхлила его ломами и тщательно просеяла, чтобы удалить камни, осколки кирпичей и прочий мусор. «Значит, это правда», — успела подумать Викса вверх тормашками. «Это он, наш сервант, опроки... Ой!» Несмотря на мягкость песка, ударилась Викса ощутимо. Потирая коленки и лоб, она вылезла из кучи. «Придурок бешенства!» — сказала Викса Круглову. «Все еще смешно?» — прищурился Егор. «Обхохочешься! Шкандыбала бы ты отсюда, сопля!» «И не подумаю!» — холодея от ужаса, сказала Викса. «Чего?» «Я тебя не боюсь». «Почему?» «А потому что ты не страшный». Егор еще больше озадачился. Он, видимо, не ожидал, что его не боятся. Хотя Викса боялась так сильно, что даже в туалет захотелось. Он разжал ладонь, и предмет медленно и тяжело, словно не хотел покидать руку хозяина, скользнул по цепочке вниз. «Это оно?» – спросила Викса. «Не твое дело». Егор быстро засунул предмет в карман. «А можно посмотреть?» «Нельзя. Все, пошла отсюда, а то точно дуну. А потом покажешь?» «Отстань. Ну, пожалуйста, я никому не скажу». «Что ты можешь рассказать, сопля?» «Я не сопля, я Вика». «Да хоть Хрюнгильда Карловна, кыш отсюда». «А тебя можно Егором назвать?» «Я сейчас Юсе скажу, и он тебя поцелует». Перспектива быть поцелованной уродом подействовала на Виксу отрезвляюще. Она решила, что волшебный амулет еще увидит. В конце концов, Егор этажом ниже живет, и не стоит его доставать слишком сильно, а то и вправду поцелует. «Кто тут у вас кого целует?» – спросил Глеб, который пришел сменить капитана. Глеб раньше тоже носил длинные волосы, но они мешали заниматься кунг-фу. Он сначала в Карелии жил, но в его городе все пили с детства, поэтому Глеб, чтобы водку с детства не пить, сбежал из дома и скитался по миру, пока не пристроился в столице акулой пера. Это, насколько знала Викса, так журналистов называют. А потом он увлекся всем китайским, стал изучать язык, кунг-фу и даже женился на девушке, которая китайский язык знала. А потом они с женой решили, что хотят жить где-нибудь поближе к Китаю, и приехали во Владивосток, где Глеб и устроился на катер к дяде Боре. «Чудовище поцелует красавицу, и она тоже станет чудовищем», – пошутил Боря. «И когда аттракцион?» «Никогда», – обиделась Викса. «Да ты не обижайся. Глеб тебя потом обратно поцелует», – засмеялся Боря. «Ну да, конечно». Иронии Виксы или не поняла, или не хотела понимать. «Он, между прочим, женатый». «Логично», – смутился Глеб. «Ну ты рассказывай, рассказывай. Нам интересно». Викса не стала возвращаться домой, она сбегала для очистки совести к речке, посмотрела на начавшее уже подсыхать дно. А только после этого решила вернуться посмотреть, что там мама с папой делают. Во дворе стояла незнакомая «Волга» с незнакомыми дяденьками. В машине работала рация. Это была не милицейская машина, по крайней мере, не из папиного УВД. Тамошние машины Викса знала наизусть, может, новая пришла. «А вы за папой?» – спросила она. «Ага», – кивнул водитель равнодушно. «Дурак. Викса его не знает. Значит, и он с ней вряд ли знаком. Откуда же он может знать, за папой приехал или за дядей Вадиком? Сейчас она спросит у папы, что это за подозрительные типы. На четвертом этаже она столкнулась с еще одним дяденькой, который трезвонил в дверь Кругловых. «Наверное, тоже на Волге приехал», — решила Викса. «Их нет», — непонятно зачем соврала Викса. «А куда они делись?» Дяденька был сама любезность. «Сели недавно на такси и уехали с большим чемоданом». Дяденька сорвался с места и поскакал вниз. «Яблоков! Яблоков!» — кричал он. «Не яблоков, а яблок», — сказала Викса. «Не умеешь говорить, надо в ясельки ходить». «Яблоков! Они уехали на такси! Срочно на вокзал!» — донеслось снизу. Викса поняла, что угадала, и у Кругловых действительно проблемы с законом. Но почему тогда папа ни о чем подобном не сказал? На улице заревел двигатель автомобиля, взвизгнули покрышки, потом все стало тихо. А потом щелкнул замок, и дверь Кругловых приоткрылась. «Проблемы с законом?» – спросила Викса. «Чего?» «Ну ты же не имел лицензии землю трясти, да? Тебя вычислили и пришли арестовывать». «Некогда мне, потом». Но Викса продавила братьев обратно в квартиру и зашла. «Удивительно, как просторно может быть точно такой же, как у тебя в квартире». Никаких шкафов и сервантов, никаких полок с книгами, посудой и сувенирами, ни самодельной вышивки, ни постеров, вообще ничего, пустые стены. Только фотографии дедушки с бабушкой. «Такая обстановка называется спартанской», — вспомнила Викса. И представила себе спартанцев на бедренных повязках, короткими мечами, которые живут здесь у Кругловых, свободное от походов время. Готовят пищу на костре, который разводит тут же на паркете. «Так, сопля, пошла отсюда, пока я тебя не провалил куда-нибудь в Австралию». «Больно надо, ты здесь-то ничего как следует сломать не смог». Егор с Юси сели на табурет и посмотрели на Виксу снизу вверх. «Чего тебе надо?» «Если бы она сама знала, чего может хотеть девочка, у которой все есть? Мама, папа, своя комната, компьютер с играми и фильмами». Подруга, красивая одежда. Раньше желания сыпались из Виксы, как сахар из дырявого кулька. А вот теперь простой, казалось, вопрос ставит ее в тупик. Чего может хотеть человек, который всю жизнь только получал и почти ничего не отдавал? «Чудо!» – сказала она. Усталое и невыспавшееся лицо Егора скривилось в усмешке. «Чудес не бывает. А землетрясение – это не чудо. А стихийное бедствие. Я серьезно. И я серьезно. А зачем тебе этот дядька приходил? Неважно. Я все равно не успел». «Чего не успел?» «Я хотел сегодня уехать. Вон продуктов купил в дорогу. Без пакетов всяких. Чаю, сахару, шоколадок. А они теперь на вокзале ждать будут». «А ты можешь из Одинцова уехать?» «А как я туда попаду? Дороги плохие стали. Автобусы не ходят. Такси не вызвать, телефон не работает. Даже мобильный? А что толку? Передатчик ночью упал, сигнала нет». Викса задумалась. «А что будет, если тот дяденька тебя найдет?» «Заставит землетрясение делать. А ты не хочешь?» «Я не хочу. А вот Юси, похоже, нравится». «Понятно, почему они дрались», — кивнула Викса. «Следствие на правильном пути. Я тебе помогу». «Как?» «Об косяк. Собирай свои манатки и пошли ко мне». Егор посмотрел на Виксу совсем иным взглядом. Не как на соплю, а как на человека. «А может, в его положении человека будешь в любой сопле искать?» Папа с мамой занимались уборкой. Викса вкратце сказала, что Егор взял билет на поезд из Одинцова, а автобусы из-за землетрясения не ходят. Не мог бы папа на служебной машине доставить соседа, то есть соседей, к поезду? «А когда поезд?» — спросил папа. — «Через 3 часа. Тогда я сейчас немного тут приберу, схожу на работу и договорюсь. 2 часа, если выйдем, успеем?» «Наверное», — нерешительно ответил Егор. Папа быстренько прибил, прикрутил и приклеил все, что отвалилось, и убежал на службу договариваться с машиной. И все получилось так, как Викса придумала. С одной оговоркой — ее не взяли. «Домой беги, там еще пылесосить надо, мусор выносить», — сказал папа. «Я с вами хочу», — заныла Викса. «Закон суров», — напомнил папа. «Ну это закон», — насупилась Викса. Но все же она еще постояла немного, и посмотрела вслед УАЗику, увозящему чудо из ее жизни. Когда УАЗик скрылся за поворотом, Викса собралась уже вернуться и помочь маме, как на плечо ей опустилась тяжелая мужская рука. «Тебя родители не учили, что обманывать некрасиво?» «Я закричу!» – пролепетала Викса. «А я тебе шею сверну!» – пообещал обманутый дяденька. «Где Кругловы?» «Уехали!» «Опять?» «Они сегодня неуловимые!» Дяденька прибольно сжал плечо. «Девочка, я люблю шутить, но в свободное от работы время. Если ты мне сейчас не скажешь правду, я выдерну тебе руки и ноги, ставлю спички и скажу, что так и было». Кричать надо было сразу, а не вдыхать полной грудью. Дяденька, видимо, был профессионалом и сразу закрыл Виксе рот. Тут же подъехала «Волга», и Виксу запихнули внутрь. Автомобиль ГАЗ-3110, государственный номер 280, РР, регион 66, сказала Викса, как только дяденька убрал руку. «Чего?» – опешили водители и пассажиры. «У меня папа в милиции работает, он вас поймает». «Придется тебе еще и голову отрывать», – скорбно посмотрел дяденька на Виксу. «Слишком много ты знаешь». «Тогда он вам», – и Викса сказала такое, что водитель едва в столб не врезался. «Это тебя папа таким словам научил? Не ваше дело». Дяденька схватил Виксу за шею и сильно сжал. «Слушай и запоминай, если ты не скажешь, куда уехали близнецы, папа твой не только не узнает, что с тобой произошло, но и сам потеряется, и мама тоже». И пришлось Виксе выложить все. «Волга» ехала с соблюдением всех скоростных режимов. Попадаться гаишникам с похищенным ребенком в кабине – это чревато последствиями. Тут вряд ли сотней отделаешься. Так что по пути в Одинцово, соседний с Помпеями город, милицейский УАЗик догнать не удалось. Зато в Одинцово Викса едва не завыла от досады. Машина с папой ехала им навстречу. Видимо, высадили Егора на вокзале и обратно рванули. «Они?» – насторожился дяденька. «Нет, показалось», – огрызнулась Викса. На вокзале стояли аж три милицейские машины. И Викса кивнула на самую грязную, мол, на этой папа Кругловых доставил. «Скорый поезд Москва-Владивосток отправляется с первого пути», – объявил диктор. «Провожающим срочно покинуть вагоны». «Пойдешь со мной», – сказал дяденька. «Увидишь отца, дашь знать, я тебя отпущу. И смотри мне, без фокусов». «Хотят найти вагон, в котором Егор поедет», – догадалась Викса. «Не мог же папа инвалидов до вагона не довезти». И поэтому, едва оказавшись на перроне, Викса бросилась в объятия первому попавшемуся капитану милиции. «Папа, папа, этот дяденька меня трогал!» «Ах ты!» – чертыхнулся дяденька. Капитан заметался. Он не знал девочку. Но волшебные слова про «дядька трогал» разбудили в нем стража законности и отцовские чувства. «Ну-ка ты!» – заорал он и выхватил резиновую дубинку. Короткий удар – и милиционер упал ничком и больше не шевелился. Викса с ужасом смотрела, как дяденька, разрезая толпу, словно нож масла, приближается к ней. Заскрипели тормоза. Поезд лязгнул и начал медленно двигаться вдоль перрона, постепенно набирая скорость. Викса бежала вдоль вагонов, заглядывая в окна. Где эти уроды, из-за которых она так влипла? Дважды она оглядывалась. Дяденька равнодушным быстрым шагом нагонял ее. И когда между ними оставалось каких-то 2 метра, Викса метнулась и запрыгнула в вагон. «Ты куда?» – возмутилась проводница. «Тетенька, спасите, этот дядька меня трогал!» – завизжала Викса. Тетенька сказала пару нехороших слов и захлопнула дверь прямо перед яростным оскалом дяденьки. Он несколько раз постучал кулаками в стекло и побежал обратно. Дверь в рубку открылась, и появилось чудовище. «Вам чего всем не спится?» – хмуро спросило оно. «Тебе кость перемываем», – ответил Глеб. Чудовище посмотрело на Виксу. Кто бы сомневался. Чудовище опустилось на скамью, потеснив красавицу, и тяжело вздохнуло. «А ты сам расскажи, как дело было, и мы успокоимся». «Там нет что, говорите, что хотите». Все молчали и смотрели на чудовище. «Идиот я, идиот», – созналось чудовище. «С связался с вами. Это каким идиотом надо быть, чтобы жениться на женщине, которую зовут Далила Иудовна? Особенно, когда тебя родители нарекли Самсоном. Но наш папа умом никогда не отличался. Красотой – да. Метисы вообще очень красивыми бывают. А вот умом его как-то Господь обделил. Вместо ума у папы было большое сердце, талисман, ловкие руки и теща, которая по совместительству приходилась нам бабушкой. Ну и, конечно, наш дедушка. Папа наполовину был цыганом. Об этом нам рассказал дедушка, папин папа. Дедушка Георгий влюбился в молодую цыганку и даже целый год прожил с ней в законном браке. Но когда родился папа, цыганка не то сбежала со своим табором, не то ее силой увезли. Дедушка толком сам не понял причин исчезновения жены. А вот Георгий стал воспитывать сына один. Самсон рос послушным мальчиком, красивым, опрятным, но совершенно без царя в голове. В школе его боялись даже самые отпетые хулиганы. Ведь процессы в папиной голове протекали какие-то термоядерные. На любые обиды он отвечал незамедлительно и жестоко. В шестом классе какой-то остряк пытался назвать его Сальцом. Самсон Сальцо. Это казалось несчастному смешным. Папа в детские годы и впрямь был немного пухл. Дедушка полагал, что пока толстый сохнет, худой сдохнет. Поэтому пичкал сына едой, будто кабанчика откармливал. Самсон никак не отреагировал на обзывку. А на уроке физкультуры, когда обидчик подтягивался на турнике, с него свалились трусы. Как ему это удавалось, не знал никто, включая дедушку. И очень быстро, спустя несколько страшных отмщений, все поняли, лучше с Самсоном Кругловым не связываться, себе дороже. Старших обидчиков папа подстерегал по одному, подкрадывался сзади и бил тяжелыми тупыми предметами. Одному выбил глаз, другому сломал челюсть, третьему обеспечил сотрясение мозга. Очень скоро вокруг папы образовалось пустое пространство. Никто не поворачивался к нему спиной, не разговаривал, не дружил, не здоровался. И это его вполне устраивало. А что дедушке Георгию приходилось потом расплачиваться за покалеченных старшеклассников, папу не волновало. Только одно по-настоящему интересовало ум и волновало сердце Самсона – кораблики. Он плохо учился. Я уже упоминал, что Господь находился в отпуске, когда папу зачинали. Не мог поддержать элементарной беседы, долго думал, с какой стороны поступить к унитазу, но кораблики у него получались замечательные. Дедушка пытался пристроить папу в судомодельный кружок, но Самсон долго там не протянул. Сломал дрель, рубанок, коловорот, устроил пожар и едва не убил наставника молотком. В конце концов дедушка плюнул и позволил событиям и Самсону развиваться самостоятельно. С грехом пополам папа закончил восьмилетку, служил в стройбате, недалеко от Геленджика, и был на таком хорошем счету у командира, что тот дозволял ему жить в общаге, прямо в Геленджике, поскольку именно там и был объект, на котором папа выполнял плотницкие и столярные работы. Папа обладал тем редким видом внешности, который располагает к себе, несмотря на полное отсутствие мозгов у владельца. Девчонки висели на нем гроздьями, но папа только кораблики мастерил, да торговал ими на местном рынке в свободное от работы время, на что, в общем-то, и жил. Дембельнувшись, он снимал дощатый домик у Агнии Теодоровны Кац, оказавшейся к тому же землячкой. На юг она перебралась откуда-то из наших краев. Папа помогал ей по хозяйству, и Агния просто нарадоваться не могла на молчаливого красавца с золотыми руками. А дочь Агнии Теодоровны, Даля, тоже в нем души не чаяла. Правда, Дале было всего 16, но недостаток этот был переходящ. Далила не торопила события. Она была уверена, что Самсон никуда от нее не денется. Сама росла и расцветала, и отмахивалась от кавалеров, как от навозных мух. И вот проходит год, Даля закончила школу, и тут ее как подменили. Самсон вдруг решил вернуться на родину. Настроение чемоданное, а он на Далю до сих пор внимания не обратил. Она начала сразу с тяжелой артиллерии. Нехорошо так говорить о родной маме, Но мы с Юси и не видели ее никогда. Так что продолжу. Далее едва из трусиков не выпрыгивала, чтобы заполучить Самсона. Тут я немного теряюсь в догадках, зачем именно он ей был нужен. Ну, красавец, ну, силен чрезвычайно, ну, дружен с ремеслом. Но ведь он и двух слов без мата связать не мог. И ничем, кроме корабликов своих, не интересовался. Даля была в интеллектуальном плане старше Самсона в десятеро. Ей даже со сверстниками скучно было. Но любовь, она, видимо, действительно зла. Впрочем, персями своими и бедрами Далила, как ни старалась, привлечь молчаливого квартиранта не могла. Он по-прежнему что-то там мастерил, не отвлекаясь на всякую ерунду, не по причине морального облика, а потому что дурак был непроходимый. Агния Теодоровна не могла не заметить дочкиных притязаний. Она ужаснулась, когда поняла, что Даля хочет этого тупого кустаря. Однажды Агния Теодоровна вернулась домой раньше обычного и застала дочь в костюме Евы, позирующей перед окном, за которым копался в огороде Самсон. «Как это понимать?» – спросила мать у запаниковавшей дочери. Даля заревела, залопотала. «Люблю, мол, Самсончика, страсть как люблю, или замуж выдавайте, или так согрешу». «Дура ты!» – сквозь слезы говорила дочери бабушка Агния. «Он же дитя малое, все игрушки на уме. Зачем тебе такой? Сердцу не прикажешь!» Бабушка так не думала. Во-первых, ей совсем не нравилось сочетание имен. Она-то была превосходно образована и отлично знала, что добром союз Самсона и Далилы закончиться не мог. Во-вторых, дочь свою бабушка Агния любила и желала ей более выгодного брака. Не век же девочке сидеть в Геленджике. Лучшие вузы Москвы и Ленинграда ждут не дождутся, едва не рыдая, когда же наконец Далила Кац возьмется за ум и наведет порядок в отечественной генетике. А далее тут приспичило замуж за полного идиота с золотыми руками. Хоть и красив, зараза. Ведь не дай бог дети пойдут. А мы действительно пошли, как вы, наверное, догадались. То есть, конечно, дай бог детей, но сейчас, боже ты мой, что делать? Но что поделаешь, если страсть? Далила отчаялась ждать маминого решения и однажды ночью прокралась в хибарку к Самсону, где обманом и угрозами, или обманом и лаской, добилась своего. Папа был огорошен. С ним подобное случилось впервые. С мамой тоже, но он ведь старше. И нельзя сказать, будто бабе не понравилось. Мама тоже быстро во вкус вошла, так что бабушке волей-неволей пришлось поженить молодых. Иначе как-то все выглядело аморально. Но сердцем бабушка чувствовала, добром эта история не закончится. Бывший бабушкин муж, мамин папа, помог с деньгами. Он как раз накануне распродал все свое движимое и недвижимое имущество, чтобы свалить на историческую родину. И сколько-то отстегнул любимой дочурке. Дедушка Георгий тоже помог. Слава богу, главный инженер на заводе, без пяти минут директор. Он так без пяти минут и остался, но это к делу уже не относится. Свадьба получилась пышной, на 180 человек. Мама в белом платье с фатой. Папа первый и последний раз в жизни надел костюм с галстуком. И на фотографиях все получилось изумительно некуда. А вот в жизни не очень. Папе понравилось. Ну, в том смысле, думаю, вы поняли, о чем я. Если не поняли, папа, кроме корабликов, полюбил женщин. А мама на это не особо обращала внимания. Она ждала ребенка и готовилась поступать в университет. Она быстро пришла в норму после свадьбы, стала соображать и вскоре поняла, что мама, в смысле бабушка, не просто бухтела, а говорила по делу, и что папа – клинический идиот, и что в генетике Далю Кац, теперь уже Круглову, ждут великие открытия и безумные выси. Мама решила, что разведется сразу после рождения ребенка и вместе с малышом уедет в Москву. Стратегически ей это удалось. Она действительно родила, развелась и уехала. Однако некоторые тактические моменты ей не удались. Знаете, как бывает? То не было ни гроша, то вдруг алтын. На ультразвуковом исследовании плода врач сообщил, что дети развиваются как-то уж очень быстро. Мама не поверила ушам. «Дети?» А ей говорят «двое». «Только какие-то торопыги, слишком быстро развиваются». Посоветовали маме поменьше бывать на солнце и отпустили. А мама на двоих не рассчитывала. Ей одного бы, А вот двое – это перебор. Это будет сложновато. Мыслить надо осторожнее, потому что мысли имеют неприятные свойства – воплощаться. Кто знает, может, обрадуйся, мама, двойне, все пошло бы иначе. Но она не обрадовалась. Поэтому родились мы с Юсей. В роду Агнии Теодоровны близнецы рождались через поколения. У бабушки тоже имелась сестра-близнец Барбара, а их дедушка был одним из тройни. Мы с Юсей тоже родились близнецами. Сиамскими. Все молчали и смотрели на Егора с Юсей. Юся глупо улыбался и пускал слюни. Егор протянул руку, и Глеб, не глядя, передал ему стакан с уже остывшим чаем. «То есть вы мутанты?» – спросила Викса. «Сама ты мутант. Беременность нарушилась у мамы, и два плода друг от друга не отделились. А это не мутация? Вот поедешь в Хайфу, найдешь там мою маму и спросишь, она генетик, она расскажет. Но я точно знаю, что это не мутация, а нарушение в развитии плода. А что твоя мама делает в Хайфе?» «Живет. Это я сейчас привык об этом спокойно говорить, а раньше...» Это я сейчас привык, что Юся все время от меня справа торчит. А раньше он мне весьма досаждал. То есть досаждает он мне и сейчас. Но я уже смирился и чувствую себя вполне комфортно. Впрочем, я бегу впереди паровоза. Задний ход. Мама, увидев нас, не упала в обморок. Она даже кормила нас грудью. Но недолго. Едва выписавшись из роддома, она уехала в Москву и уже оттуда прислала бумаги на развод и отказ от детей. Уже без нас она получила диплом и ученую степень, с которой и улетела к папе в Израиле. Мы с Юсей не расстроились. Мы от упору ничего не помнили и не могли понять. Причем Юся пребывает в этом состоянии и поныне. И, думаю, навсегда в нем и останется. У нас остались папа, бабушка с дедушкой, а у Юси еще и я всегда под боком. Папу ничуть не парило, что у нас с Юсей одна пара ног на двоих. Он тетешкал нас, водил гулять и купаться, кормил вкусным и сладким. И вообще, был нам больше приятелем, чем отцом. Имена нам дали дедушка Георгий и бабушка Агния. Меня назвали Егором, а брата Юрой. И это единственное слово, которое он выучил за всю жизнь, если не считать песни «Ай-на-не». Правда, получается у него «Юся», но лучше что-то, чем ничего. Дед Георгий присылал деньги, бабушка Агния следила за нашим здоровьем, а папа играл с нами, делал кораблики, ну и по женщинам, конечно. В конце концов, женщины и кораблики его и погубили. Однажды папу застал врасплох муж какой-то дамы и разбил нашему дорогому родителю голову бутылкой из-под шампанского. Эта бутылка несла в чреве своем самое любимое папино детище – бригантину Мария Целеста. 3 дня папа лежал в коме, на 4-й очнулся, спросил, где мама, заплакал и умер. Нам с Юси едва исполнилось 4, так что потерю отца мы перенесли спокойно. Юси был овощ овощем, а я изо всех своих ребячих сил пытался этот правосторонний огород окультурить. Бабушка сразу решила, что воспитывать внуков в одиночку и не может, и не хочет. Она продала дом, собрала манатки и отправилась с нами на Урал, в городишко Помпеи, к дедушке Георгию. Дедушка разве что не плясал от радости, когда мы приехали. Ведь он, оказывается, влюбился в бабушку Агнию еще тогда, на свадьбе наших родителей. И тут же, не отгладывая дела в долгий ящик, предложил выйти за него замуж. Бабушка потребовала дедушкин паспорт. Дедушка ей тоже нравился, но ошибаться второй раз она не собиралась. Дело в том, что первый ее муж тоже был почти Георгий. Он всегда представлялся Юрой. Ну, Юра и Юра, а как дело дошло до ЗАГСа, оказалось, что по паспорту он Иуда Лейбович. И за что только родители дали ему такое имя, бог знает. Ну да ладно бы они в Израиле жили, но в России-то. Дедушка с юмором воспринял эту душераздирающую историю, тем более, что сам жил в городе с душераздирающим названием. Некогда здесь располагался горнозаводской поселок Засыпи. И кто-то из многочисленного числа, не то Демидовых, не то Строгановых, не то Соломирских, увлекавшийся историей и археологией, переименовал его в Помпеи. Это было в 1763 году, когда раскопки в Италии уже подтвердили, что найденные древние руины и есть тот самый погубленный Везувием город. Правда, все жители новопровозглашенного городка называли его на уральский манер, то есть заменив букву «М» на «Н». А спустя какое-то время в бумаге вкралась та же ошибка. Но не то Демидов, не то Строганов, не то Соломирский к этому времени уже отдал Богу душу и возразить ничего не мог. Так что название прижилось. С паспортом у дедушки все было в порядке. Бабушка стала Кругловой, и мы зажили вот так. Без двух ног четыре человека. Садики нас дразнили Горынычами. Мы ревели на два голоса и дрались с обидчиками. Но Юся не давал свободы маневра, а желающих пнуть занятных уродов всегда превышало количество сдачи, которую я мог вернуть. Был бы папа жив, он бы показал им всем, включая воспитателей, которые ни разу за нас не заступились. Бабушка заступаться не стала, она забрала нас из садика и стала воспитывать любимых внуков дома. Педагогическая мысль бабушки не отличалась оригинальностью. Она читала нам вслух, водила гулять, смотрела с нами телевизор и отвечала на все вопросы. Едва нам исполнилось 7, дедушка нанял для меня репетитора, немолодую тетку, учительницу начальных классов. Она не была особо ласкова, но достаточно терпелива, чтобы не злиться на Юсю, а тот мешал мне учиться очень сильно. В ту пору я надеялся, что мое уродство освободит меня от уроков, и я так всю жизнь и проживу, не задумываясь о том, что будет дальше». Но учительница регулярно, по 4 часа в день, занималась со мной чтением, письмом, арифметикой и природоведением. Так что постепенно я втянулся и даже скучал без уроков. А вот Юся воспитанию практически не поддавался. Он так и остался на уровне 2-3 лет. Единственное, что мне удалось в отчаянной борьбе с братом, это захватить контроль над ногами. Юся тоже хочет ходить и тянет его чаще всего не туда, куда нужно. И если я его не пускаю, он начинает драться, а силы у него, как у дурака Махорки. Приходится задабривать его конфетами, из-за чего зубы у Юси стали совсем плохие, так что к стоматологу приходилось ходить очень часто. Именно первый визит к стоматологу и сделал наши отношения с Юсей более братскими и, если угодно, партнерскими. Фамилия у зуботехника была не зубная, Реброва. Миловидная тетенька лет 30, и весь кабинет, в котором она работала, был таким же. Всюду по-голливудски улыбались рыбки, зайчики и медвежата. Детский сад, да и только, если не считать устрашающих зубоврачебных кресел. «Кому зубки лечим?» – ласково улыбнулась стоматолог Реброва. «Ему!» – кивнул я на Юсю. Юся жалобно, будто потерянный щенок, смотрел на врача. Врач с сомнением косилась на меня. «А ты его удержишь?» – спросила она наконец. «Постараюсь». Конечно, кое-какой опыт по усмирению буйного психа у меня имелся. Но я вовсе не был уверен, что смогу остановить братца, если он вдруг испугается и начнет откусывать женские пальцы прямо с резиновыми перчатками. «Может, лучше в больницу?» – под общий наркоз, – предложила Реброва. И я понял, что фамилия ей очень подходит. Сейчас я ей точно ребра пересчитаю, несмотря на разницу в возрасте и весовых категориях. «У нас общая непереносимость наркоза», — повторил я бабушкины слова. И это, к сожалению, было правдой. Как-то мы загремели в хирургию с аппендицитом и едва не отправились в те края, где нас ожидал мастера кораблики папа. Нас не брала ни одна из анестезий. В конце концов, медикам пришлось нас придушить. Не совсем, а только до потери сознания. После удаления окаянного отростка выяснилось, что эксперименты с анестезией не прошли даром. У нас образовалась аллергия на все обезболивающие препараты. «А что же делать?» – растерялась тетенька. «Лечите так, будем терпеть». Чувство долга и жалобный взгляд Юси перевесили в женщине страх быть обглоданной, и она мужественно, если это слово можно применить к женщине, взялась за дело. «Боль оказалась такой сильной, что я даже язык себе прикусил до крови, чем напугал врача. Однако тетенька продолжала работать. По счастью, удалять ничего не пришлось, только сверлить и пломбировать. Юся сидел, широко разинув пасть, и ни разу не дернулся. Он вообще ничего не почувствовал, зато у меня сердце чуть горлом не выпрыгнуло. Я всю дорогу домой харкал красным». А всего-то и произошло, что я согласен был перетерпеть всю боль, которую испытывает Юся, лишь бы братец не отправил в нокаут доктора. Каким-то образом мне это удалось. А потом оказалось, что Юся способен не только понять, что ему помогли, но и оценить услугу, и, что самое главное, ответить на добро добром. Юся оказался героем, скромным и самоотверженным. Общественных туалетов в нашем городишке немного, всего один. И запахи в нем закачаешься, вплоть до обморока. Воспитание не позволяет мне справлять нужду «эль натюрель», как говорят в Мексике. Но и наслаждаться царящим в туалете амбре мне тоже не улыбалось. Тут сложность еще и в том, что слишком долго терпеть Сьюси нельзя. У него чувство самосохранения развито лучше, и он перехватывает контроль над организмом, чтобы не лопнул мочевой пузырь. Прежде чем я понял причину, было испорчено столько одежды и белья, что вспомнить противно. Поэтому, чтобы сохранить лицо, я как-то раз отважился войти в комнату приятных запахов. И ничего не почувствовал, будто оказался в стерильной барокамере. Зато Юся просто обалдел от вони. Он морщился, чихал и вертел головой в поисках раздражителя. В это время я стремительно избавлялся от лишней жидкости. На улицу Юся вышел оглушенный и потерянный. Полчаса мы просто стояли на воздухе, чтобы Юся мог отдышаться. И только после этого ко мне вернулось обоняние. Наверное, Господь понял, что слишком круто с нами обошелся. И хоть таким странным образом решил компенсировать наше уродство. Болевые ощущения я научился половинить. Половину себе, половину Юсе. Боль – это сигнал бедствия. Юсе полезно иногда получить легкий удар, чтобы он не лез куда попало. Но, допустим, ошпарившись кипятком, у нас уже не вспухал волдырь, а только слегка краснела кожа. 100 градусов пополам – это уже не так страшно. Травмы сократились. Но жизнь от этого проще и слаще не становилась. Дедушка с бабушкой оставили нас как-то очень быстро. Будто только и ждали, когда мы станем способны сами о себе позаботиться. Какое-то время денег нам еще хватало. Но потом случился забавный правовой казус. Нам урезали пенсию по инвалидности вдвое. Раньше нашими делами занималась бабушка. Она обивала пороги всех инстанций, но едва ее не стало, все пошло кувырком. Мы пришли в собес, и я потребовал ответа, почему пенсия выплачивается только на мое имя. И мне совершенно спокойно и довольно убедительно объяснили, что мы с братом одно целое, и две пенсии на одного жирно будет. На что я совершенно справедливо заметил, что паспортов у нас два, значит и человека два, и пенсии, соответственно, тоже должны быть две. Нам предложили обратиться в суд. «Вы еще и компенсацию получите», – пообещала чиновница. «Я не хочу компенсацию, я требую, чтобы закон соблюдался». «Ничем не могу помочь», – пожала чиновница плечами и уставилась в какие-то бумаги на столе, давая понять, что мы можем идти. Я прекрасно знал, на что она рассчитывает. Пенсия по-прежнему капала из бюджета нам обоим, просто тетка один ручеек слегка придержала. Безусловно, вечно этот поток она сдерживать не могла, но месяца 3-4 вполне. Как эта Грымза собиралась обналичить наши деньги, я не знал и не хотел, но, очевидно, способы имелись. Она была уверена, что из-за малой подвижности мы не будем никуда ходить, не станем разбираться с этим безобразием. «Ладно», — согласился я, — «но кроме компенсации я потребую вашего увольнения». «Идите», — отмахнулась чиновница, — «не задерживайте очередь». Мы с Юсей ушли, громко хлопнув дверью. Она не поверила. Я и сам не верил. Ходить вместе с Юсей невероятно тяжело. Мы даже не ходим, а переваливаемся с одной ноги на другую. Со стороны это выглядит устрашающе, будто мертвец сбежал из фильма Джорджа Ромеро. Мысли одна кровавее другой копошились в моей голове. Зарубить подлую чиновницу топором, задушить Юсиными руками, откусив перед этим уши с двух сторон одновременно. Домой я вернулся с твердым решением разорить собес, муниципалитет и вообще убить всех людей. Первый кандидат на скоропостижную кончину уже поджидал меня у двери в квартиру. Это был жуликоватый внешности мелкий мужичонка, чернявый, серьгой в ухе. «Мезальянс», — представился он, — «Иван Иванович, меня прислала ваша бабушка». Этим он развязал мне руки и подписал себе приговор. Смерть дедушки Георгия все мы пережили очень тяжело. Благодаря ему в доме всегда толпилось полно народу. Было весело и шумно. Студентов-практикантов гостило, как сельдей в бочке. И общей своей эрудицией я обязан именно дедушке. Когда дедушка ушел, оставив мне на память лишь старинное греческое зеркало да любимое кресло, навещать нас стали только самые верные и бескорыстные его ученики. А таких осталось 2-3 человека. Ушли в прошлое шумные застолья, никто не шутил и не смеялся. Гости виновато жались по углам и норовили оставить деньги. Бабушка отказывалась и просила больше так не делать, иначе дверь этого дома навсегда закроется перед такими визитерами. Бабушка не плакала или плакала тайком, потому что я никогда не видел ее расстроенной или опечаленной. Весь внешний вид бабушки, ее спокойствие и рассудительность внушали окружающим, что все у нас хорошо, все замечательно, и дедушкина смерть не способна разрушить наше семейное счастье. Бабушка стала единственным моим собеседником. Она часто сидела в нашей комнате и рассказывала о своей молодости, о наших папе и маме, о разном. И когда она умерла, для меня умер весь мир, потому что друзей и собеседников в моей жизни никак не осталось. И теперь этот мелкий мошенник будет утверждать, что он от бабушки. Я сгреб незваного гостя в охапку и начал бить. То есть, конечно, по-настоящему бить я его не мог, просто мордовал. Мял левой рукой испуганную злую физиономию мезальянца, пока Юся держал его правой и злобно рычал. Третья рука, имеется у нас и такая, формально она числится моей, но пользоваться ей может и Юся, яростно колотила наглеца по макушке. Возможно, мы бы даже убили его. Но мезальянс оказался скользким типом, вывернулся из захвата и дал нам по оплеухе, причем с такой силой, что трудно заподозрить в столь мелком субъекте. «Барбара Теодоровна не предупреждала, что прием будет такой радушный», — сказал он. «Кто? Какая Барбара?» «Ваша бабушка, Барбара Теодоровна Кравец». «Вы ошиблись адресом», — смутился я. «Нашу бабушку звали Агния Теодоровной, и не Кравец, а Кругловой. Это двоюрную бабушку зовут Барбара, но она с нами не живет». Мезальянс открыл кожаный портфель, стоявший у стеночки, достал бумаги, сверился. «Не морочьте мне голову. Все правильно. Барбара Теодоровна. А, да, точно. Двоюрная. Всплыла, родимая». Мезальянс представился близким другом покойной Барбары Теодоровны. Перед смертью она велела мезальянсу найти нас и сообщить о наследстве. Он вопросительно посмотрел на нас. «Откажемся? Нет?» Представьте, в минуты роковые появляется хитрожелтый дяденька, говорит о мертвой бабушке и большом наследстве. Думаю, вы уже поняли, что я ему ответил. «Пшел вон отсюда, мы по пятницам не подаем!» Закончил я цветастую фразу. Мезальянс крякнул, но не отступил. «Постойте, молодой человек, я не обманываю. Завтра похороны, можете сами сходить». Он бы еще в морг меня позвал. «Да что вы такой недоверчивый-то, а?» Совсем расстроился незваный гость. «Таким уж уродился», — сказал я. «Прочь с дороги, а то Юся кусаться будет». Мезальянс плюнул в сердцах себе под ноги. Юся тут же повторил этот маневр и радостно заухал. «Ладно». Гость наконец уступил нам дорогу. «Панихида завтра в 12 часов на Одинцовском кладбище. Я сам из Одинцова приехал, и бабушка ваша там жила. Захотите, приедете». «Как же, держи карман шире», — подумал я. Видимо, очень громко подумал, потому что мезальянс будто вспомнил что-то. «Может быть, вас это убедит?» Он полез в недра пиджака и вытащил оттуда сберегательную книжку. Протянул мне. И я, стреляный воробей, попался. Я взял книжку и открыл. Книжка была оформлена 10 дней назад в местном отделении Сбербанка на мое имя. На счету лежало без малого 4 миллиона. «Ловко», — сказал я. «А в чем подвох?» «Ни в чем», — ответил мезальянс. «Ваша бабушка была страстной коллекционеркой. Она собирала старинное серебро и незадолго до смерти продала коллекцию мне с тем, чтобы я деньги перечислил на ваше имя. Получите и распишитесь, как говорится. Я вам не верю. А зачем мне вас обманывать? Не знаю. Но последнее время все только тем и занимаются, что обманывают меня. Физиономия гостя стала кислой. «Меня тоже», — сказал он. «Все равно, заберите. Я же все равно по этой книжке ничего получить не смогу». Я взял книжку и тем обрек себя на страшные приключения. Вот честное слово, я не хотел, но почему-то взял. И позвонил из дома в банк. И там мне сказали, что все верно, что я могу получить деньги хоть сейчас. И я пришел и действительно получил немного. Так, на мелкие расходы. Я вовсе не собирался забирать все. Мало того, я вообще не собирался пользоваться этими деньгами. Это был просто эксперимент, не снится ли мне? Ну, впрочем, никто бы мне сразу все деньги и не выдал. Совершенно сбитый с толку, я вернулся домой. На пороге меня опять ждал мезальянс. Мы вошли в квартиру. Я поставил чайник. И мезальянс, торжественно усевшись в любимое дедушкино кресло, уставился на фотографию дедушки с бабушкой, на греческое зеркало, а еще больше на бабушкины подвески. Одна в виде петуха, другая в виде мышонка. «Вы тоже коллекционер?» «Нет, это бабушкины. Мышка всегда ей принадлежала, а петух сначала папин был, а потом ей достался». «Так Барбара Теодоровна мне несколько подобных продала свою коллекцию. Может, она про этот кулончик забыла?» Я не знал про это ничего, да и не хотел знать. Петух был такой же семейной реликвией, как и мышонок. Я к ним даже прикасаться боялся. Хотя Юся, наоборот, тянулся к ним, будто это игрушки. «Продайте. Продайте вместе с мебелью. Я гляжу, это тоже древняя вещь». «Это память. Я не буду это продавать». «Понимаю. Но если надумаете, всегда к вашим услугам. Так что, завтра вас ждать? Я пришлю такси». «Не уверен, что соберусь. Ну, как угодно». В эту ночь я не сомкнул глаз. Вот уж не думал, что эта мелодраматическая история могла так взбудоражить такого циника, как я. Хотя, конечно, не стоит забывать и сцену в Сабесе. Та тетка завела меня не меньше. Я снял с бабушкиной фотографии петуха. Бабушка говорила, если взять его и как следует подумать, то правильное решение придет само по себе. Юся тут же схватил игрушку и засунул себе в рот. Испугавшись, что он подавится, я забрал подвеску обратно и пошел спать. Однако всю ночь мне виделся одинокий холмик с покосившимся деревянным крестом. Дедушка Георгий с бабушкой Агнией с упреком смотрели на меня, мол, скотина ты, Егор, а тебе вспомнили наконец, а ты будешь чужие деньги тратить и дуться. Не то чтобы я так жаждал навестить могилу новообретенной двоюродной бабушки, но все же уважить человека, оставившего нам с Юси почти 4 миллиона только за то, что мы родня по крови, стоило. Так говорило элементарное чувство порядочности. Но в то же время внутренний голос говорил: «Не езди, пожалеешь». Утром я метался, не находя себе места. Мало того, что до Одинцова минут 40 на автобусе пилить, а надо же и кладбище каким-то образом найти. Вместе с Юсей такое приключение вряд ли доставило бы мне приятные минуты. С Юсей даже сон превращается в пытку. Чего уж о прогулке говорить. Может, ну их нафиг, эти похороны. Потом на могилку можно съездить. Но мезальянс действительно прислал такси и даже оплатил его в оба конца. Только на похоронах его пройдохи не было. Похороны, между прочим, отгрохали по высшему разряду. Не хватало только баяниста. Народу пришло, наверное, человек 100. Насколько я понял, Барбара Теодоровна была уважаемым человеком, очень многие говорили о ней в самых превосходных степенях. И добрейшая, и умнейшая, и красивейшая, исполин духа и корифей. Паноптикум из историков, краеведов и коллекционеров довольно быстро устал, поэтому речи стали короче и суше. И чтобы не портить впечатление от церемонии, гроб заколотили, быстренько опустили в яму и прикопали. Народ неторопливо потянулся к выходу, где несколько автобусов должны были увезти всю эту ораву на поминки. Однако не успел я влиться в толпу, как у меня зазвонил мобильный. «Да? Ты где?» — спросил глухой женский голос. «На кладбище уже ухожу, а кто это?» «Никуда не уходи. Стой на месте и прикинься ветошью». «А вы кто?» «Конь в пальто». «Чего?» «Пока могилу закапывают, отойди в кусты жимолости. Там лопата и гвоздодер». Гудки. Связь была плохая. Если кто-то и шутил, то голоса я не узнал. Дура какая-то. Тем не менее, я огляделся и действительно обнаружил рядом чахленький, словно недавно высаженный куст жимолости. И там, почти незаметные, валялись новенький гвоздодер и новенькая лопата. Я выглянул из кустов. Копальщики как раз собрали инструмент и уходили вдаль по аллее. У меня вновь зазвонил мобильный. Всего одна шпала связи. Даже удивительно, как пробился звонок. «Ты здесь?» Голос у женщины был испуганным и будто задушенный. «Какого черта вы мне звоните? Вы кто? Я сейчас домой поеду». «Я твоя бабушка. Бери лопату и копай. Быстрее. Воздуха осталось совсем чуть-чуть». Видели когда-нибудь фильм «Закат солнца вручную», а «Семеро в одних штанах»? Конечно, не видели, потому что таких фильмов нет. Я же все то время, что откапывал гроб, чувствовал себя главным героем обеих этих кинокартин. Я даже не думал, как буду выглядеть, если мимо пойдут люди. Хотя земля была рыхлая и лопата легко входила в суглинок, копать у меня получалось очень плохо. Юси просто не понимал, что от него требуется. Изгваздавшись во влажном грунте, не выкидав и 20 штыков, я согнулся пополам и отчаянно ловил воздух пересохшим горлом. Ладонь горела. Никогда раньше лопату в руках не держал, а тут сходу замахнулся на яму. Я отер пот со лба и расстегнул две верхние пуговицы. Наружу вывалился петух. Юся сразу схватил фигурку и едва не оторвал мне уши, снимая с шеи. Не успел я заругаться, как он уже засунул петуха себе в пасть. «Как маленький!» – проворчал я и нацепил цепочку на брата. «Авось не проглотит». Из-под земли глухо постучали. Я снова взялся за работу. И тут Юси удивил меня. Он ухватился правой рукой за черенок и нажал. От неожиданности я едва не выпустил лопату, а вместе с ней и приличную кучку земли. Дело пошло веселее. Мы вдвоем втыкали штык в землю, Юся выжимал рычаг, моя левая рука была опорной. «Быстрее!» – слышалось из-под земли. За 10 минут мы выкопали могилу заново. Показалась крышка гроба, обитая бордовым бархатом. Слава богу, могильщики оказались ленивыми и забили гвозди неглубоко, так что я легко подцепил шляпки. Сложнее оказалось поднять крышку. Яма получилась узкая, не развернешься, и стояли мы прямо на крышке. «Вы нас слышите?» – крикнул я. Никто не ответил. Я слышал только легкое царапание изнутри. В выступлении я начал выламывать доски из крышки и едва не раскроил бабушке голову. Из образовавшейся щели послышалось жадное свистящее дыхание. «Вы в порядке?» «Идиот, я в могиле лежу. Как я могу быть в порядке?» «Чего?» «Проехали! Отойдите поближе к краю и зацепи крышку, попробуем вместе поднять!» Мы с Юсей нерешительно отодвинулись к самой стенке и зацепили крышку лопатой. «Тяни!» И мы потянули. Крышка подалась, и мы, осторожно маневрируя в узком пространстве могилы, подняли ее в две руки и поставили на попа. И увидели бабушку Барбару в белом саване. «Так и будешь глазеть, или руку подашь?» Поднялась бабушка неожиданно легко для только что задыхавшейся покойницы. Она брезгливо сдернула саван, под которым оказался вполне симпатичный брючный костюм с белой блузкой. Белые тапочки достойно завершали бабушкин наряд. Выглядела она не просто хорошо, она была великолепна. Я всегда был уверен, что лучше бабушки Агнии ни одна бабушка выглядеть не может. Но покойнице это удалось. Барбара посмотрела на меня. «Быстрее не мог? Я чуть не задохнулась. Гроб слишком маленький оказался». «А спасибо сказать?» «А почему так дерзко? Я пожилой и уважаемый человек». «Вот и звонили бы тем, кто вас уважает. Я вообще не понимаю, зачем здесь нахожусь». Барбара, может, и хотела бы продолжать эту бессмысленную пикировку, но место не очень располагало. «Ладно, потом договорим. Давай выбираться отсюда». Она собрала из гроба бумажные 100-рублевки и полтинники, мобильный телефон, и мы кое-как выползли из ямы по крышке. «Ты куда?» – спросила бабушка, когда мы с Юси, отряхнувшись, пошли к выходу. «Домой. А что?» «А закапывать кто будет? Пушкин?» «Зачем? Мы вас вытащили. Чего еще надо?» Я огляделся. «Не оглядывайся так. Никто не придет», – успокоила меня Барбара. Я ответил так грубо, как только мог. «Тебе не стыдно говорить такие слова?» – спросила бабушка. «Мне было стыдно, но о сказанном я не жалел». «Ну нельзя оставлять могилу разрытой. Люди не так поймут. Все должно выглядеть натурально». «Ну договорились бы с копальщиками. Они все провернули бы быстрее и аккуратней». «Нельзя с копальщиками. Они люди, проговорятся». «А мы, значит, уроды, да?» «Да кто мы-то?» «Мы с братом». «С каким еще нахрен братом? С этим, что ли?» «А чем он плох?» «Он идиот!» «А в гробу под землей прятаться шибко умно. А если бы мы не приехали?» «Приехали бы!» Вот столько самоуверенной наглости было в ее голосе, что я прямо на месте прибил бы новообретенную бабушку лопатой и закопал обратно. «Мы могли не узнать о похоронах. Гвоздодеры лопату могли бы стибрить. Такси могло сломаться в пути», — сказал я. «Вам просто повезло». «Кому везет, у того и петух снесет». «Да ты же собака сутулая, а?» Я бросил лопату. Барбара тоже хотела что-то сказать в ответ, но передумала и стала закапывать могилу сама. Она не очень ловко это делала. Все время чертыхалась и говорила, что инсценировать смерть было гораздо легче, чем похороны. Она поэтому так и рисковала, чтобы все выглядело по-настоящему. «Иначе бы он не отвязался. Им всем нужен барсук». Она отвлеклась и какое-то время разглядывала меня и Юсю, будто сравнивала, а потом вернулась к работе. «Уж не знаю, как они на меня вышли, но им ни в коем случае нельзя показывать талисман». «Какой талисман?» «О, Господи! Мышь! Ну, то есть подвеску в виде мыши. Где ты ее держишь?» «Где бабушка повесила, там обычно и висит». «Как повесила?» Барбара бросила лопату. «Куда повесила?» «На стену, в большой комнате». Бабушка сказала такие слова, какие пожилые дамы никогда не должны произносить в присутствии несовершеннолетних внуков. «Скажи немедленно, что ты не впускал мезальянса домой». «Не скажу, потому что впускал». «И он видел?» «Да. А чего такого?» Далее она зашипела что-то на незнакомом языке, подозреваю, что на польском. «Боюсь, я не понимаю», — сказал я. «Нечего тут понимать, балда. Бежать надо. Ты поможешь старой женщине или мне впахивать за тебя?» Конечно, мы помогли. Через полчаса, когда могила кое-как была приведена в культурный вид, я спросил, «А почему больше никого не хоронят?» «Потому что я выкупил у начальника кладбища весь день похорон». «И он послушался?» «Даже ты бы послушался, если бы тебя в завещании упомянули». Я не понял, почему начальнику кладбища не обмануть мертвую бабушку. Наверняка это жесткий волевой человек, такой хрен свое упустит. Но, видимо, у Барбары Теодоровны талант. «Тебе есть куда бежать?» – спросила она. «Зачем мне бежать?» «За шкафом», – рассердилась бабушка. «Есть?» «Нет». «Тебе придется придумать, где спрятаться. Вместе мы этого делать не будем. Ты слишком заметный». «Я не хочу бежать». «Мальчик мой!» Бабушка больно ухватила меня за локоть. «Если ты не сбежишь, тебе очень скоро на голову упадет кирпич, потому что иначе ты с наследством расстаться не захочешь, верно?» «Я вас не понимаю». «Потому что ты наполовину идиот!» «Погоди, я вызову такси». Пока мы ждали такси, бабушка привела нас в божеский вид, не переставая инструктировать. «Тебе надо мать найти». «Ага, уже побежал». «Вас в Израиле не достанут». «У меня даже загранпаспорта нет, не говоря уже о том, что мать мы разыскивать не будем. Она нас бросила. Папа за ней, кстати, не бегал». «Твой папа не был образцом для подражания». «Зато он нас не бросил». «Потому что идиот был». «Да идите вы нафиг, однако», — рассердился я. «Выпало неизвестно откуда, заставило в грязи копаться, да еще и обзывается. Никуда мы с вами не поедем». Бабушка Барбара посмотрела на меня по-новому, даже не знаю, как именно. Возможно, это было уважение, Но, скорее всего, она подумала, что я тоже идиот. Причем не наполовину, а на все 100. Но мне было фиолетово. В конце концов, это моя жизнь, и живу я ее, как мне заблагорассудится. «Ладно, не кипятись», — сказала Барбара. «Сейчас поедем к вам, разберемся, что к чему, и потом придумаем, куда вас девать». Видно было, бабушка уже сильно жалеет, что связалась с нами. Не могу сказать, что сам сильно обрадовался появлению живой покойной родственницы, но все же не чужой человек. Это не абстрактная мама в Израиле, которая нам даже не пишет. А вот возьмет и тоже притворится мертвой, чтобы нас на могилку у Мертвого моря пригласить. Интересно, отважусь я на такую поездку? А может, все-таки попытаться найти ее? Вдруг она будет рада? «Ну, чего застыл?» Барбара потрясла меня за рукав. «Машина приехала». Уже дома, судя по некоторым неявным признакам, я понял, что кто-то залезал в квартиру и что-то искал. Наверняка мезальянс за талисманами приходил. Больше некому. Специально нас на похороны отправил, чтобы спокойно в хате пошуровать, жулик несчастный. Правда, ничего у него не вышло. Мышонка и петуха я зачем-то в карман положил, когда собирался. А бабушка Барбара как будто не провела целый час в могиле. Сначала погладила фото бабушки Агнии, а затем начала удивляться нашему быту. «В тюрьме уютнее». «А вы были в тюрьме?» «Не была. Но вы же дети. Вам бы обстановочку повеселее надо». «Нам 15 лет. Нам обои с Микки Маусом не нужны. Какое вам вообще до нас дело? Вы же с бабушкой столько лет не общались». «Не говори о том, чего не знаешь. Мы с Огоньком специально разбежались, чтобы никто нас не обнаружил». «С Огоньком?» «А ты не знал, что ее все Огоньком звали?» Таких подробностей о своей прошлой жизни бабушка не рассказывала. Но, как ни странно, имя Огонек ей подходило, даже очень. Она всегда излучала небольшое, но ровное количество тепла и света, которого как раз хватало на нашу семью. Барбара сняла с себя подвеску – барсука, присевшего на задние лапы. «Это очень полезная штуковина», – начала она. Теодор Казимирович обладал редким талантом – безошибочно находить месторождение полезных ископаемых. Естественно, он никому не признавался в том, что исключительным везением обязан талисману – металлической фигурке барсука. Она позволяла видеть сквозь землю – что бы то ни было – скопление углеводородов, руды, воды, искусственных объектов. Но не стоит также думать, будто он всем обязан был своему талисману. Теодор Казимирович прекрасно знал геологию, множество других смежных наук, стал профессором, активно преподавал и ездил по экспедициям. Однажды судьба занесла его в Ашхабад. Их геологическая партия коротала ночь в ожидании проводника в одной гостинице с московскими археологами. Завязалась игра в карты. И один из студентов-археологов поставил на кон металлический кулон симпатичного мышонка, будто из книжек Сутеева. По стилистике исполнения мышь была весьма похожа на барсука, принадлежавшего Теодору Казимировичу. И Теодор Казимирович выиграл. Студент пытался несколько раз отыграться, но, увы, не получалось. В конце концов археолог плюнул, отозвал Теодора Казимировича на пару слов и сказал: «Видать, вам эта штука нужнее. Мне эта хреновина несколько раз во время войны спасала. Есть у нее удивительное свойство – землю дырявить. Вроде норы получается. Края гладкие-гладкие, вроде отполированные. Куда земля девается, не знаю. Только органика остается. Я 4 метра глубиной норы проделывал, но, думаю, эта хреновина и больше умеет. Не поминайте лихом». Теодор Казимирович вышел на улицу подышать. Интересное свойство нового артефакта показалось ему весьма подходящим для профессии геолога. Хотя, если хорошенько подумать, как потом объяснять коллегам, что ты делаешь шурф при помощи магического предмета? В задумчивости профессор вертел в руках мышонка, а затем решил сравнить обе фигурки и полез в карман за барсуком. Едва он прикоснулся к своему талисману, воздух напряженно загудел. И Теодор Казимирович увидел тем самым зрением, каким обычно прозревал в глубинах породы золотоносные жилы или каменноугольные пласты, непонятные мерцающие красным цветом линии в глубине земли. Что-то в их расположении показалось ему неправильным, хаотичным. Профессор попытался их разровнять. В этот момент землю затрясло. Красные линии легко поддавались деформации, но были ли слишком чувствительны? Стоило разровнять их в одном месте, как они начинали выпирать и вспучиваться в другом. И чем больше Теодор Казимирович пытался их упорядочить, тем сильнее трясло землю. Профессор в ужасе отбросил мышонка, но было уже поздно. Колебания достигли пика, и город оказался разрушен практически до основания. Профессору повезло, что он был на улице, потому что гостиница сложилась, словно карточный домик. Черной туркменской ночи не было видно низги. Кругом слышались крики, ругань и плач. А профессор ползал по земле в поисках выброшенного амулета. Он нашел его и начал рыть землю, пытаясь отыскать своих товарищей под завалами гостиницы. Но все, кого он находил, были мертвы. Профессор вытащил 12 трупов и только после этого опомнился. Как он объяснит идеально круглые червоточины в руинах? Как мог он замаскировал следы раскопок и принялся разбирать завалы вручную. Вскоре ему на помощь пришел патрульный орудовец, и они продолжили спасательные работы вдвоем. В ту ночь в Ашхабаде погибло 150 тысяч человек. Профессора это подкосило. Он собирался идти в НКВД с повинной. Единственное, что его останавливало, как объяснить, что один человек может вызвать стихийное бедствие такой силы. Чтобы хоть как-то загладить свою вину перед людьми, Теодор Казимирович остался в Ашхабаде и продолжал работать на разборке завалов и спасении живых. Помог его дар видеть сквозь землю. Мышонка он старался не трогать. По возвращении домой он захворал и слег. Проболел он несколько лет, пока Барбаре и Агнии не исполнилось по 16. Незадолго до смерти он завещал дочерям фигурки, написал подробную инструкцию, как работают предметы, и скончался. Барбара получила барсука, Агнии досталась мышь. Они точно знали, что нельзя использовать эти предметы одновременно. Рассказ отца о землетрясении настолько поразил девушек, что они даже за руки не брались, если хотя бы одна из них носила амулет. Забылись они только один раз, когда гостили у друзей в Ташкенте. У друзей был ребенок, маленькая девочка, которой еще и года не исполнилось. Сюсюкая над коляской, сестры, не сговариваясь, синхронно достали амулеты. Каждая решила потрясти над ребенком фигуркой. Спохватиться не успели, девочка сразу ухватилась за новые игрушки. А, по счастью, в разрушительном землетрясении 66-го года человеческих жертв оказалось не в пример меньше, чем в Ашхабаде. Но Агния и Барбара все равно решили не искушать судьбу и разбежались в разные концы страны. «Так что, мы могли не махать лопатами, а просто вынуть кусок грунта?» – удивился я. «Могли. Но мы сейчас возвращаться и экспериментировать не будем, ладно? Проверишь в другой раз, будет еще время». Она на мгновение смолкла, а потом тихо добавила. «Я надеюсь, что будет». «Чем дальше в лес, тем толще партизаны», — подумал я, а вслух сказал. «И зачем вы нам это говорите? Зачем вы вообще в нашей жизни объявились?» «Есть один человек, он пока не самый главный в нашей стране, но он хочет быть самым главным. Он знает о предметах, в том числе и наших, и он их ищет. Я, признаться, устал таскать на себе такой груз. Больше 3 десятка лет прошло. Так вот... Я дарю барсука тебе. Мышонок тоже твой, по праву наследства, мне кажется. Нет, я не знаю. Я знаю, что ты не поддашься искушению, не будешь ими пользоваться. Чего? Нетушки, спасибо, это ваши дела, а мне и Юси хватает. Нет, теперь это твои дела. Ты должен найти способ избавиться от этих штуковин, иначе они достанут, неважно кому, но мало не покажется. А я попробую тебе чем-нибудь помочь. Чем? Еще не знаю. Я снова помянул партизан в дальнем лесу, на этот раз вслух. «Потому что помимо барсука и мыши у нас был еще и петух. Но какими свойствами он обладал, мне было неизвестно. Я не знал, почему бабушка Агния не рассказала Барбаре о том, что у нашего папы тоже был предмет. Нам, по крайней мере, она о свойствах мышонка и петуха ничего не говорила и держала артефакты подальше. Не то полагала, что я сам во всем разберусь, когда время придет, не то времени не хватило. Бабушка ушла тихо, во сне, так, что даже если она и хотела что-то рассказать, то мне об этом ничего не известно. В любом случае, я Барбаре тоже ничего не сказал о папином наследстве, которое, по счастью, Юся все время держал во рту. Барбара ушла еще до полуночи. Сказала, что у нее поезд, а потом самолет, а потом еще едва ли не оленья упряжка. Барсук остался лежать на журнальном столике. Я посмотрел за свою небольшую жизнь кучу фантастических фильмов и знаю только одно, что их объединяет. Это брехня. Нет чужих и дьявола, нет драконов и колдунов, нет матрицы и динозавров в озере Лохнесс. Мне это дедушка говорил. Так что Барбаре, хоть она и была бабушкиной сестрой, я почти не верил. Мало ли чего она насочиняла. Оставила денег, и на том спасибо. Приключение, правда, было знатное. Выкопай бабушку из могилы, закопай могилу без бабушки. Во сне приснится, ломом не отмахаешься. Сон мне снился и впрямь не очень хороший. Мы с Юсей плывем по морю в гробу, обитым красным бархатом. Нас мотыляет из стороны в сторону. Морские твари вращают фиолетовыми глазами. Крик, вой сирен, детский визг. Потом я резко открыл глаза и понял, что мотыляет не только меня, но и всю нашу хрущевку. В кисельных сумерках белой ночи весело отплясывал весь город. Мы с Юси стояли на балконе, и в руках у моего братца были мышонок и барсук. Волосы Юси торчали дыбом и искрили. На лице застыла самодовольная мина. Получается, что этот гаденыш, пока я дрых, встал, снял со стены мышонка, взял со столика барсука и устроил тест-драйв. Как он до такого вообще додумался? Он что, понял все, что Барбара рассказывала, и поверил в это? Я дал Юси за трещину, забрал мышонка, и тут меня накрыло. Я почувствовал себя не просто хорошо, а великолепно, как будто на мне не висит брат, будто я сам по себе отдельный и великолепный, и весь мир лежит у моих ног, и все эти подземные толчки и светящиеся силовые линии над землей – свидетельство моего величия, и людская паника – тоже свидетельство, потому что все они боятся меня. Я посмотрел на город, последний день Помпеи, да и только – то есть Помпеев. Людишки внизу беспорядочно носились по улицам, чего-то искали, куда-то стремились, но я знал, что достаточно одного моего желания, мановения руки, и земля под ними разверзнется и погребет под собой все вместе с Помпеями и всеми его домами. Эх, если бы такая силища имелась у меня позавчера, разве я стал бы цаскаться с бабой с Сабеса, сравнял бы с землей всю их шарашкину контору? Сладостное чувство абсолютной силы и власти, эйфория всемогущества. Я не знаю, какими словами еще передать весь восторг и всю ярость, что охватили меня. Я могу казнить и миловать, диктовать волю своему миру, и горе тому, кто посмеет выступать против. Земля, вода и небо обрушатся на него. Особенно на того, что слева и чья воля равна моей. Стоп, машина! Я посмотрел на Юсю. Брат мой кровожадно лыбился и ухал. Мне вдруг стало совершенно ясно, что мысли о силе и величии на самом деле моими не являются. Это непостижимым образом я понимал все то, о чем думает Юся. Было отчего ужаснуться. Ведь, по сути, мой брат-недоумок ни в чем не виноват. Он просто захотел поиграть блестящими штуками. А вот мне за все это придется отвечать. Разрушенные здания, человеческие жертвы – все это повиснет на мне, потому что Юся – идиот, а мне не повезло. Я дал засранцу увесистого леща и выдернул из его руки цепочку с талисманом. Землетрясение тут же прекратилось. Так, можно перевести дыхание. Но не тут-то было. Юси ухватился за цепочку и потянул обратно, а силы у него... Чуть руку не выдернул собака сутулая. «Отдай немедленно!» Я пыхтел, как паровоз, пытаясь отвоевать артефакт. Но брат мой не сдавался, продолжал тянуть. «Мое!» Я чуть не выпустил артефакт из рук. Это было первое слово, которое Юся сказал с тех пор, как его выдрессировали называть свое имя. И это не просто слово, а местоимение, что означает только одно. Юся осознает себя как личность. «Что ты сказал?» – переспросил я. Но Юся мне не ответил. Он зарычал и вырвал таки артефакт, воспользовавшись моим секундным замешательством. «Да что ты делаешь?» Очередной подземный толчок случился так быстро, что я даже язык прикусил. Это меня уже всерьез взбесило. Терпеть не могу, когда меня на полуслове обрывают. Я изловчился и пропустил руку в цепочку. Теперь надо собрать волю в кулак и выдернуть мышонка из потной ладони коварного брата. И чем старательнее я выкручивал его руку, тем мощнее были подземные толчки. «Прекрати сейчас же!» – орал я, не заботясь уже о том, что меня услышат. «Дай сюда!» Я решил, что если сейчас не заберу у него предметы, загрызу к ядрене фене и пускай сам сдохну, но засранцу это с рук не сойдет. Вокруг царило что-то невообразимое. Не то включились аварийные сирены на дедушкином заводе, не то слоны затрубили. Я чуть не облез от этого рева. Потом я почувствовал сильнейшую вибрацию. Это я потом уже узнал, что выросла огромная гора. А в тот момент мне казалось, что это Юся растет и пухнет и старается меня задавить. А потом я увидел то, о чем говорила Барбара. Земля была разлинована будто тангирной сеткой, светящимися красными линиями. И Юся эти линии дергал, как хотел. В одном месте сетка вздыбилась так сильно, что линии истончились и стали лопаться. Потеряв натяжку в сети, линии повисали и переставали светиться. Места обрыва, словно живые змеи, потянулись навстречу друг другу. Окольцевали провал и мгновенно срослись. Все это сопровождалось грохотом и ревом. Наконец, бахнув громче всех, лопнула последняя, самая толстая линия. Да так ярко, что я на мгновение перестал видеть. «Эй, вы там, внизу!» – послышалось с верхнего балкона. «Прекратите немедленно, я папе скажу!» Мы с Юси замерли, пытаясь унять яростное дыхание. Какой черт вынес эту дуру на балкон, когда на улице так трясет? Опомнившись, я жестко ткнул кулаком в нос брату и, наконец, отобрал оба артефакта. Юся скривился и захныкал. Я шикнул и заткнул ему рот. «Я вас все равно слышу!» — крикнула соседская девчонка, которая за каким-то лядом выскочила на балкон во время стихийного бедствия, когда все умные люди выбежали на улицу. И они могли ее сейчас услышать. «Заткнись, дура!» — полголоса предупредил я. «Сам дурак!» «Смотри, что ты натворил!» Но пререкаться вовсе не входило в мои планы. Ухватив Юсю за нос, я зашел обратно в квартиру и закрыл балкон. Пусть голосит, пусть даже кучу народу соберет. Все равно никто не поверит, что землетрясение можно вызвать при помощи двух малюсеньких ювелирных украшений. Дома Юся решил повторить акт агрессии. Он ревел, он дрался, он требовал вернуть игрушки. Но вместо этого получил таких люлей, каких не получал суммарно за всю жизнь. Жестоко подавив восстание, я огляделся. Бардак дома был неимоверный. Но сейчас прибираться мне не хотелось. Я, завернув каждый отдельно, сложил предметы в железную коробку из-под кофе, в которой хранились квитанции за коммуналку, и пошел досыпать. Утром, проснувшись на час позже обычного, я хотел заняться уборкой, но понял, что мне это не по силам. Все было вроде не так страшно, но развесить упавшие полки, составить обратно книги, прибрать на кухне разбившуюся посуду – у меня заранее опустились руки. К тому же кто-то постучал в дверь. Это пришел мезальянс. «Я слышал, у вас тут ночью катавасия приключилась?» – спросил он. «Да, катаклизм», – зевнул я. «Очень интересно. «Разрешите поговорить на чистоту?» «Извольте». «Ваша бабушка, царствие небесное, обманула меня». «Мне очень стыдно за мою бабушку, но я вас точно не обманывал». «Да, конечно». Мезальянс сканировал пространство за нашей спиной, пытаясь цепким своим взглядом отыскать артефакты, которые, в принципе, всегда можно разглядеть от входной двери. Но сейчас их там не было. «Я готов все простить ее и забыть о деньгах, если вы отдадите предметы. Простите ее просто так, потому что я ничего вам не отдам». «Миллион?» «Нет». «Долларов?» «Я не понимаю, о чем вы говорите?» «Не валяйте дурака, молодой человек!» Мезальянс полез за пазуху. «Пистолет!» – подумал я и помимо воли захлопнул дверь перед носом мезальянса. Но испугался я напрасно. Оружия не было. «Однако же!» Мезальянс не особо удивился моему демаршу. Он громко сказал через дверь. «У вас неплохая реакция. Но я хотел вам показать вовсе не оружие». Я посмотрел в глазок. Гость вытащил из кармана удостоверение и приблизил к призме обзора. «Контора глубокого бурения Российской Федерации». «Веселые ребята, ничего не скажешь. Я думал, будет что-нибудь вроде фосфаты, сульфаты, бокситы или, на худой конец, фонд социального благополучия. А они под старой вывеской услуги оказывают. А Иван Иванович на фотокарточке ничего себе, культурно выглядит». «Это что-то должно менять?» – спросил я. «Вашу бабушку, наверное, смутило, что я действовал частным порядком. Уверяю, это была спланированная государством операция». «А я-то здесь при чем?» «Молодой человек. Такие вещи не могут принадлежать одному человеку». «Эксплуатировать может только один. Не надо меня обманывать». «А откуда вы знаете?» «Хитрый какой». «Проверил опытным путем», – ответил я. «Это я уже понял. Пойми, это очень опасные приборы. Не нужно брать на себя такую ответственность. Отдай. И мы передадим их достойному и опытному человеку». «Кому, например?» Мезальянс промолчал. «Давайте уже расстанемся», — предложил я. «Парень, ну ты ведь сам боишься». «С чего вы это взяли?» Мезальянс усмехнулся. «Предметы хозяева держат при себе. Все хозяева становятся гетерохромами. У тебя же оба глаза одинаковые. Из чего я делаю вывод, что ты боишься этой штуки. Сегодня ночью попробовал и испугался. Ты не бойся, никто не погиб. Просто отдай, и все будет в порядке, а тебе забудут». Я уставился в зеркало, которое висело теперь на двери. Глаза у меня вместо карих стали голубыми. Потом я посмотрел на брата. И все встало на места. Я смело распахнул дверь. «Возьми, если получится». Мезальян сначала тоже ничего не понял. А потом посмотрел на Юсю и догадался. Карие глаза моего брата стали темно-зелеными, цвета бутылочного стекла. И от этого лицо его, обычно глупое и бессмысленное, вдруг приобрело печать разума. «Я ничего не буду продавать или отдавать. А те деньги, что вы дали бабушке, готов вернуть хоть сейчас. Договорились?» – предложил я разумный выход. «Деньги не мои, государственные», – ответил Иван Иванович. «Государство и займется взысканием». «Тогда до свидания», – кивнул я и закрыл дверь. Разговор мне не понравился. Если дяденька и вправду из конторских, значит, за ним стоит сила. А выступать против какой-то силы означало конфликт. Существовала, правда, возможность, что мезальянс – обычный жулик, но что-то подсказывало, что в этом вопросе он не врет. «Использовать предметы?» «Спасибо, мне хватило ночных приключений. Мне вообще не хотелось военных действий. Предметы оказались как наркотик. Чувствуя кожей их вибрацию, тяжесть, энергию, хотелось испытывать это чувство силы, которое они дают снова и снова». Теперь-то я понял, почему Гэндальф из детской книги отказывался надеть кольцо всевластия. Искушение. Вот что самое страшное в безграничной силе. И главное, отвечать не надо. Кто в здравом уме поверит, что блестящие фиговинки из непонятного металла способны вызвать мор и глад и 7 казней египетских. Я бы точно не поверил. Тетка из Сабеса легко и просто смогла поставить меня в тупик, объявив незаконными получение 2 пенсий на 2 головы о 2 ногах. Что говорит о целой конторе, готовой стереть нас в порошок за магический артефакт? И что теперь, все время изображать виброустановку, чтобы все вокруг падали и встать не могли? Надо драпать, решил я, куда-нибудь подальше. Денег, что я накануне снял с книжки, вполне хватало, чтобы выкупить целое купе. Поэтому мы сходили на вокзал, купили билеты до Владивостока, потом я купил продуктов в дорогу. Устали смертельно, особенно я, потому что еще и пакет с продуктами тащил. И только до подъезда осталось несколько десятков метров, Юся снова устроил бунт. Причем гаденыш подготовился тщательно. Усыпил мою бдительность во время прогулки, дождался, пока я расслаблюсь и забуду о нем. И точным движением вытащил предмет из нагрудного кармана. И сразу в рот, будто проглотить хотел. Сразу гул в ушах начался. Барсук-то на мне висел, а на Юсе петух. Так что все 3 предмета законтачили. Если всю дорогу я только всякую фигню под землей наблюдал, то сейчас опять началась иллюминация. Зажглись эти красные линии, похожие на параллели и меридианы. Но, думаю, капец котенку. Сейчас я, братца, отделаю как бог черепаху. Вырвал предмет за цепочку, отбросил в сторону, да как начал мутузить вероломного родственника. Юся, зараза такая, активно сопротивлялся, царапался и даже хотел меня укусить. Но в самый разгар драки нас кто-то окликнул. «Вы не из-за этой фигни деретесь?» «Соседка». Я, признаться, слегка струхнул. Думаю, вдруг сейчас она почувствует, как работает предмет и всем разболтает. Правда, Юся заныл «моё», и я вспомнил, что артефакты работают только в руках хозяина. Девчонка, конечно, была ребенком, но вполне понимала, что свое, а что чужое. «Девочки висюльку не поделили?» – противным голосом спросила она и начала глупо смеяться. «Дура!» «Ты чего смеешься?» «Я? Нет, я ничего». И опять ржет. «Может, на нее предмет так действует?» «Чего ржешь?» – спрашиваю. «Я не могу. Хватит меня смешить». «Ах, мы тебя смешим. Ну, ладно». «Спорим, я сейчас дуну, и ты улетишь», — сказал я самым страшным своим голосом, которого даже Юся боится. Но она не испугалась. «Как ты? В кино?» Идиотский смех. «Не могу больше». Опять смех. «Ну, дунь!» Но, видимо, это был последний смех в организме. Почувствовав, что она успокаивается, я вполне официальным голосом потребовал. «Отдай мышонка». Девица с недовольной миной, но без обычных девчачьих закидонов, протянула подвеску. «Нужен он мне 100 лет». Юся, зараза, опять потянулся за мышонком, но я резко пресек его поползновение, ударив по руке. А соседке сказал, увидев, что она собирается положить предмет мне на ладонь. «Не так, за цепочку». «А какая разница?» – психанула она. «Ах так? Пеняй на себя!» Я сжал мышь в ладони. Ощущение статического электричества и огни святого Эльма на кончике каждого волоска оказались не такими уж неприятными. Красные линии проявились, но теперь я видел в них систему и смысл. Можно гору раздробить в песок, засыпать подземные каверны, расколоть тектоническую плиту и выпустить наружу магму, поменять русло реки. Я решил произвести локальный подземный толчок. Это оказалось не так уж сложно. Придерживаешь 3 узла одной ячейки, а 4-й дергаешь как струну. И вовсе не обязательно делать пассы руками. Сетка подчиняется мысленным приказам. Под ногами соседки вспух асфальтовый пузырь, и девчонка с свечкой унеслась в кучу песка. Слово сказать, другим локальным толчком я разрыхлил этот слежавшийся холм, утянув арматуру, обломки кирпичей, стекло и прочий строительный мусор к самому основанию. «Придурок бешенства!» – донеслось до меня. «Все еще смешно?» – спросил я. «Обхохочешься!» – прошипела девчонка, отряхиваясь и отплевываясь. «Шкандбала бы ты отсюда, сопля!» «И не подумаю!» – она упрямо уставилась мне в глаза. «Чего?» «Я тебя не боюсь!» «Почему?» «А потому что ты не страшный». Эта мысль мне в голову не приходила. Я думал, она испугается моей силы, а она на внешние данные смотрит. Мышь все еще пульсировала в ладони. Чтобы не провоцировать самого себя, я разжал руку. Предмет выпал из руки и тяжело закачался на цепочке. «Это оно?» «Шибко умная. Как бы не пришлось чугуней грузить. Не твое дело». «А можно посмотреть?» «Нельзя. Все, пошла отсюда. А то точно дуну». «А потом покажешь?» «Отстань». «Ну, пожалуйста, я никому не скажу». «Да цепишься ты, наконец». «Что ты можешь рассказать, сопля?» Я усмехнулся. «Она, конечно, может и рассказать, но кто ей поверит?» «Я не сопля, я Вика». «Кто бы мог подумать?» «Да хоть Хрюнгильда Карловна, кыш отсюда!» «А тебя можно Егором звать?» «Вот пристала, дура мелкая!» «Я сейчас Юсе скажу, и он тебя поцелует!» Юся любил целоваться. Стоит кому-то в его присутствии чмокнуть губами, он тут же лезет с поцелуемы. Наверное, ему ласки не хватает. И только когда мы поднялись к себе на 4-й этаж, до меня вдруг дошло, что нас во время этой прогулки могли застрелить, затащить в машину, ухайдакать обоих трубой по башке. Я так живо себе это представил, что даже мурашки по коже побежали. Нужно торопиться. Несколько штанов, теплые куртки, ботинки, майки, трусы, туалетные принадлежности, кружку и ложку, продукты, конфеты для Юси. Собирался я абы как, просто в сумку кидал. Главное было вырваться из дому раньше, чем за нами приедут. Прошелся по всей квартире, закрутил краны, проверил положение выключателей, чтобы без меня дома ничего не потекло, не замкнуло, не взорвалось. Главное – дотянуть до Владивостока, думал я. Во Владивостоке угонен сейнер или вообще военный корабль. А чего мелочиться? На военном корабле рукой подать до Марианской впадины. Вот куда я сброшу артефакты. А Мезальянс пускай нанимает команду Кусто для поисков, если хочет. Я нахлобучил Юси на голову кепку, себе натянул капюшон, и перед тем, как присесть на дорожку, я решил еще задернуть шторы. А когда задернул, мимолетно глянул в окно и обомлел. Во двор въезжала машина, и что-то мне подсказывало, что это за мной. Практически одновременно мы с Юсей заткнули друг другу рты. Я посмотрел на брата, и в его бутылочных осколках читалось «засада». Я не знал, Мезальянс ли это приехал с группы захвата, или еще кто-то, но чувствовал, что надо сидеть тихо, как мышки. Хотя, с другой стороны, наша мышка предпочла бы отнюдь не тихое существование. Не прошло 5 минут, как в дверь начали стучать, и по стуку я определил, что это не Мезальянс. У него какой-то импульсивный стук был, расслабляющий. Сейчас же молотили так, что хотелось встать, со стекленевшими глазами послушно домаршировать до двери и открыть с криком «Сдаемсу!». Юся даже схватил меня за плечо. «Не открывай!». Я тоже схватил его. «Молчи!». Так мы и стояли, держа себя в руках. А потом стук прекратился. Послышались чьи-то голоса, грохот шагов на лестнице, рев двигателя на улице и снова тишина. «Это меня Виктория отмазала». Она хоть и дура, но порой ей в голову светлые мысли приходят. Как и у всех девчонок, голова у Виктории оказалась забита романтической фигней. То есть, конечно, я не могу говорить за всех девчонок, потому что никогда с ними не общался, но книги и кино представляют их именно такими. И Виктория была такой. Возможно, она смотрела те самые фильмы и читала те самые книги. Словом, она восприняла все как игру и включилась в эту игру со страстью неофита. Припрягла отца милиционера, тот, видимо, пребывал в благодушном состоянии, и план бегства обрел реальные очертания. На милицейском УАЗике мы с Ветерком добрались до Одинцова, Викин отец помог нам с Юси влезть в вагон, пожелал счастливого пути и ушел. Вроде слежки и погони не было, и на вокзале все обошлось без приключений, но пока поезд стоял, мы никак не могли успокоиться. По спине все время пробегал нехороший холодок, как у травоядных, которые кожу чувствуют приближение хищника. И, как оказалось, хищник был рядом. Не успели мы как следует устроиться, как дверь в купе открылась, и к нам вошел Мезальянс. «Далеко собрались молодые люди?»